Часть вторая. По волнам времени. Клочки каменных страниц. Страницы ветхие от времени желтые, неровных строчек порванные сети и по краям искрошены листы, копытами промчавшихся столетий. Расул Рза. Длинный овраг Гнилушка, начинаясь с двумя истоками на склонах Гусельско-Тигеревятского кряжа, представляющего собой южную оконечность Приворской возвышенности, устьем своим выходит к речке Иловля. Нас будет интересовать та часть его, что расположена километрах в 5 западнее села Гвардейского. А если говорить точнее, то правая ветвь оврага, чуть выше ее слияния с левой, считая по ходу воды. Сухим летом почти везде дно Гнилушки – настоящий музей. Идешь по нему и постоянно находишь разнообразные по цвету и форме камушки, древние раковины, какие-то источенные временем обломки костей, иногда кусочки окаменевшей древесины. Однако экспонаты в этом музее находятся в полнейшем беспорядке. Древние кремниевые гальки соседствуют с плиточками куда как более молодых опок, а рядом с чертовыми пальцами, остатками существ, живших 1,5 миллиона лет тому назад, можно увидеть кость вполне современной коровы или зуб лошади. Без опытного экскурсовода-геолога здесь трудно что-либо понять. Экспонаты собирала вода, тащившая сюда все подряд с окрестных склонов. Заинтересуемся пока только одними светло-серыми камнями, на которых местами проступают темные пятна и прожилки. Накопленный в Тепловке опыт поможет нам сразу же в этих находках опознать куски известняка, пропитанные кое-где соединениями кремния. Осмотрев внимательно камни, в некоторых мы заметим и окаменелости. На первый взгляд они покажутся нам очень знакомыми. Раковины плеченогих, рожки одиночных кораллов, сеточки мшанок, спирали брюхоногих моллюсков. Знакомые? Или чем-то похожие на знакомых? Присмотревшись, мы, конечно же, заметим, что эти остатки ископаемых существ все же немного отличаются от окаменелостей, найденных нами в Тепловке. Да, это тоже брахиоподы, кораллы, мшанки, древние улитки, но уже других видов. А раз так, то они были обитателями и другого моря. Открыв палеонтологический атлас, мы найдем под портретами наших новых знакомых их имена и увидим новый индекс C3G, где C3 – последняя эпоха карбона, а G – начальная буква названия века – Гжельского. Такое имя ему геологи дали потому, что впервые летопись этого времени была изучена на берегах небольшой подмосковной речки Гжель. Найденные нами остатки страниц написаны были около 290 миллионов лет тому назад Гжельским морем. Позже, когда дно этого бассейна стало сушей, известняковые мемуары были изорваны в клочки известными нам разрушителями. А нет ли где во враге или на склонах ближайших гор, откуда берет свое начало Гнилушка, и самих Гжельских страниц, пусть хоть изрядно потрепанных? Ведь откуда-то найденные нами камни попали во враг? Где-то вода их нашла? Выходов гжельских известняков нам не найти. Видимо, и пытаться не стоит, так как геологи, хорошо изучившие здешние места, пробурившие тут множество скважин, район-то нефтегазоносный, утверждают, что остатки слоев, образовавшихся в предпоследнем веке карбона, лежат метрах в 300 ниже дна оврага. Но как же тогда, спрашивается, обрывки могли оказаться выше тех страниц, с которыми они когда-то составляли единое целое? Разве вода в свое время не сносила камни, оторванные разрушителями, от слоев известняка в низины? Они должны быть ниже, а не выше. Вода сносила, и, разумеется, вниз, а не вверх. Но именно в свое время. А время это от нашего отделено примерно 200 миллионов лет. Срок огромный, и в течение его вверх и низ в этих местах могли поменяться местами. И, может быть, не один раз. Почему? Дело в том, что юг Красноармейского района представляет собой часть нашей области, в недрах которой находятся очень беспокойные блоки фундамента. С того времени, когда разрушители рвали гжельскую летопись, эти гигантские каменные глыбы, вероятно, не раз то энергично поднимались, то опускались, то одновременно, то в разнобой. И, естественно, участки земной поверхности, находящиеся над ними, становились то возвышенностями, то низинами. Представим себе, что место, где сейчас находится овраг Гнилушка, после ухода морей из правобережья, стало сушей, а следовательно, приподнялось. Конечно, на недавно затвердевшие илы Гжельского моря немедленно набросились разрушители, а дождевые воды принялись носить оторванные от каменных пластов куски в ближайшую низину, то есть на какой-то соседний участок местности, который тогда был чуть ниже данного. Но вот блок фундамента под возвышенным местом стал опускаться, и оно превратилось в низину. Разрушители свою работу прекратили, а вода стала сносить в новое понижение все, что могла найти поблизости. Может быть, в это понижение снова вошло море, или туда потекла река. И на поверхности недогрызенных гжельских слоев стали отлагаться какие-то пески, глины, гравий. Ну а в это время тот участок, который раньше был низиной и куда вода прежде натащила камней, мог приподняться. И в воде не оставалось ничего, как опять нести обрывки гжельских страниц на прежнее место, ставшее теперь ближайшей низиной. Но на прежнее место в полном смысле слова путешественники по неволе уже попасть не могли. Их родные слои были перекрыты новыми осадками, и камни оказались вроде бы и там же, но выше тех пород, от которых когда-то были оторваны. И таких путешествий у клочков страниц гжельской летописи могло быть несколько, так как блоки фундамента под ними то поднимались, то опускались, заставляя воду перетаскивать камни то в одно, то в другое место. Они в наши дни с каждым ливнем, с каждым весенним снеготаянием куда-то едут по дну гнилушки. Сегодня мы их нашли в 300 метрах выше их родных слоев. Через несколько геологических веков они могут оказаться еще выше, если слои осадков в данных местах будут накапливаться, а могут и опуститься, и даже достичь тех пластов, от которых были оторваны 200 миллионов лет тому назад, если по каким-то причинам горные породы, прикрывающие ныне остатки страниц гжельской летописи, будут размыты. Может быть, с камнями, что мы нашли во враге, все когда-то обстояло и не совсем так, как я рассказал тебе. Может быть, в их биографии были и еще какие-то приключения. Но одно, пожалуй, бесспорно. Появлением своим на поверхности Земли, надлежащими в недрах остатками страниц летописи предпоследнего моря Карбона, эти клочки обязаны движением земной коры, работе воды и, естественно, разрушителям. Отдельные клочки, оторванные от своих страниц, могли позже попадать и в другие тома каменной летописи, составлявшиеся спустя десятки, а то и сотни миллионов лет. Теперь еще раз посмотрим на наши находки. Порода, из которой сложены эти камни, очень похожа на ту, что мы видели в Тепловском карьере. И окаменелости тоже похожи. Из всего этого мы вправе сделать вывод, что и Гжельское море во многом, наверное, походило на Московское. Во всяком случае, оно было почти таким же обширным океанским заливом или широким проливом между двумя частями океана, не очень глубокими, а вода в нем была в меру соленой и теплой. И последнее. Нет ли в Гнилушкинском овраге еще каких-то камней или окаменелостей, которые намекнули бы на то, что было в наших краях и в следующем, после Гжельского, Оренбургском веке? Нет, таких документов тут вроде бы нет. Во всяком случае, никому их находить не доводилось. Ни на поверхности земли, ни в недрах. Если Оренбургское море 288 миллионов лет тому назад и заливало часть нашего правобережья, что считается вполне возможным, то его мемуары едва ли могут тут сохраниться, ведь их страницы лежали выше тех, что были написаны Гжельским морем, а стало быть, и уничтожены были в период власти суши в первую очередь. А вот в нашем Заволжье, куда в конце Карбона начали постепенно отходить соленые воды, следы Оренбургского моря имеются, и кое-где даже на поверхности земли. Что? Едем немедленно туда? Согласен. Только на этот раз я хочу, чтобы курс для нашего корабля определил ты сам. Как это сделать? Читай дальше. Геологическая карта. А вы, как вы понимаете карту? Что читаете вы в пестром ковре ее затейливого рисунка и красок? Ферсман. Воспоминания о камне. Я думаю, что тебе приходилось видеть атлас Саратовской области. Может быть, ты даже пользовался им на уроках географии. Тогда только напомню, что в нем, среди других, есть геологическая карта. Обычно она не у всех вызывает интерес. Уж больно трудно с непривычки понять язык ее красок, вникнуть в смысл периодов и эр, которые связаны с ее условными обозначениями. Нам же с тобой теперь многое на этой карте будет понятно сразу. Обратим внимание на то, как на геологической карте изображено Заволжье. Оно почти все закрашено желтой краской. Там, где этот цвет поярче, поверхность земли, под слоем почвы, естественно, сложно породами, образовавшимися на дне последнего большого моря, покрывавшего восточную половину нашей области около 3 миллионов лет тому назад. Там, где желтый цвет побледнее, поверх морских пород лежат более молодые, состоящие из речных наносов и отложений, накопленных в озерах и лиманах за последние 2 миллиона лет. Отдельными островками синего, зеленого, оранжевого цвета смотрятся на желтом фоне места, где на поверхность выходят более древние слои. Кстати, многие из этих участков и на самом деле были островами в последних морях, покрывавших Заволжье. Геологическая карта, помещенная в атласе, скажу прямо, нас с тобой не совсем устроит. Небольшие по площади выходы пород, но такие принципиально важные для познания истории нашего края, как те, скажем, что мы видели в Тепловке, на этой карте не показаны. Набор условных цветов и индексов на ней беден. Ведь даже мы с тобой сейчас уже знаем, что каменно-угольный период, например, состоял из трех эпох, а каждая эпоха включала в себя несколько геологических веков, во время которых наши края выглядели по-разному. То у нас были довольно глубокие моря, то прибрежные равнины с устьями больших рек, то болотистые низины. На карте же отложения всех карбоновых эпох и веков закрашены одним и тем же светло-серым цветом и помечены неточными индексами, скажем, C2M, C2G или C2O, а только одним названием периода C. Заранее подскажу, что во всех местах на геологической карте из атласа Саратовской области, где стоит C, надо понимать этот индекс как C3, то есть как знак отложений последней эпохи карбона. Есть на этой карте и устаревшие данные. Конечно, при том масштабе, в котором она выполнена, подробнее ее сделать было трудно. Да и предназначена карта из атласа только для общего знакомства с геологическим строением поверхности Саратовской земли, а не для серьезных путешествий в прошлое. Однако сейчас и она нам может оказать добрую услугу. Напомню, нам надо узнать, где в Заволжье находятся места с документами, оставленными последними карбоновыми морями. Условный цвет и индекс их нам известен. Найди теперь на карте эти островки светло-серого цвета. Верно, один из них находится на правом берегу речки Большой Кушум, а два других на правом берегу Большого Иргиза. Ну, вот и определил место, куда мы теперь должны направить корабль наших поисков. И мне только остается посоветовать, чтобы первым для посещения ты выбрал самый южный островок, тот, что находится на Большом Кушуме. На берегу Большого Кушума. Собирайте факты, из них родится мысль. Бюфон. В треугольнике между селами Каменная Сарма, Чапаевка и поселком Новосельском слои, образовавшиеся в самом конце каменноугольного периода, можно увидеть во многих местах. Кое-где их поверхность образует в степи хорошо заметные каменные проплешины, кое-где они проглядывают в речных берегах и по оврагам, по старым ямам, где раньше кустарно добывался строительный материал, но эффектнее всего древняя карбоновая порода выглядит в Чапаевском карьере. Издали его стены, тянущиеся на многие сотни метров, представляются аккуратными, словно по линейке уложенными пачками серых, буроватых, желтоватых, а то и лиловатых страниц многочисленных каменных документов. Однако вблизи этот архив выглядит иначе. Стоя рядом, замечаешь, что то тут, то там из каменной толщи будто вырваны значительные участки, а образовавшиеся при этом пробелы словно наспех заделаны какими-то пестрыми глинами и песками, явно относящимися к другому периоду истории. По соседству отдельные кипы бумаг изорваны в мелкие клочья и пересыпаны какой-то желтой трухой. Невольно отходишь подальше, кажется, только тронь такое место, и перекосившаяся масса обрывков рухнет вниз, вздымая тучи пыли. Многие страницы, внешне вроде бы и хорошо сохранившиеся, на проверку оказываются испещренными множеством больших и малых дыр, словно кем-то прогрызенных. Местами такие дыры и трещины будто засохшим клеем, заполнены какой-то минеральной массой, рассыпающейся при ударе на множество острогранных кристаллов. Долго не удается в этом архиве найти и портретов обитателей Древнего моря. Лишь изредка попадаются углубления, где когда-то находились окаменелости, а их самих кто-то словно выскреб из камня. Почему же каменная летопись на берегах Большого Кушума находится в таком ветхом состоянии? Ведь враги геологических документов, с которыми мы недавно знакомились, вроде бы ведут свою разрушительную деятельность только на поверхности Земли. А те слои, что мы видим в Чапаевском карьере, совсем недавно увидели солнечный свет, вскрытые зарядами взрывчатки и ковшами экскаваторов. И все-таки в порче архива виновата вода. Мы просто пока не знаем всех ее коварных приемов. На поверхности Земли вода скоблит, пилит, разрывает камни, крушит их таранными ударами волн. Но ей словно этого мало, она все время старается добраться и до тех слоев, что лежат в глубине недр. Конечно, там внизу условия другие. Стесненная каменными пластами, главная разрушительница не может как следует разбежаться для удара или размахнуться волнами. И она меняет тактику. Действует не торопясь, вкупе с сообщниками придумывает хитрые приемы. Вот послушай, как она воюет против известняков. Тайная подземная война. В природе действует сила, которая для исследователей недр является и большим другом, и злейшим врагом. Эта сила – вода. Когда она размывает верхние слои земной коры и обнажает ее породы, геологи благодарны ей. Но далее вода сметает все на своем пути и уничтожает ценнейшие исторические документы. Очев. Падая на землю во время дождя, капельки воды захватывают из воздуха углекислый газ и подкисляются, так как часть воды, соединяясь с двуокисью углерода, образует угольную кислоту. Не очень сильную, но способную растворять кальцит. Попав на поверхность известняка, подкисленная вода начинает сверлить в ней множество мелких углублений. От дождя к дождю эти отверстия расширяются, сливаются вместе, углубляются, и со временем на поверхности камня образуется обширное понижение – карстовая воронка. Собирая на большой площади дождевые капли, этот водосборник как бы фокусирует в одной точке усилия частичек воды и с каждой непогодой направляет свежее войско на штурм все более глубоких слоев породы. Постепенно мощные каменные пласты оказываются пронизанными множеством больших и малых промоин, расщелин, пустот. И еще до выхода на поверхность теряют свою прочность и монолитность. В их толще происходят подземные обвалы, проседания слоев. Так ведет себя в недрах земли вода в наши дни. Так же она действовала и в прошлом. Те места в стенках Чапаевского карьера, где слои известняков вдруг сменяются глинами и песками, ничто иное, как следы обширных ходов, промытых когда-то водой и заполненных потом породой, которую она принесла. Кстати, в окрестностях Каменной Сармы, Новосельского, Чапаевки и на нынешней поверхности Земли можно заметить кое-где контуры карстовых воронок, иногда достигающих многих десятков метров в диаметре. они спрятаны под покровом почвы и суглинков. Но небольшие понижения и более сочная трава в них выдают эти замаскированные входы в недра известняков, пробитые тут когда-то водой. Неустойчивое скопление каменных плиточек, пересыпанных желтоватой трухой, которые мы видели в стенках карьера, это места, где на пути воды оказывались доломитизированные известняки. Вымывая из них легче растворявшийся кальцит, вода оставляла доломит на месте. Однако слои, обработанные таким образом породы, теряли часть объема, сжимались и растрескивались на отдельные плоские кусочки. Промежутки же между ними заполняла желтоватая труха, так сказать, отходы производства, состоящие из полуразрушенных кристаллов доломита, которые геологи называют доломитовой мукой. Полупрозрачные жилы, рассекающие во многих местах слои известняков и легко раскалывающиеся на отдельные кристаллы, это тоже следы боевых действий. Растворяя породу, вода захватывала в плен кальцит, но теряя постепенно углекислый газ и превращаясь в обычную воду, разрушительница теряла воинственный задор и вынуждена была отпускать захваченный минерал. Притаившись в каких-то укромных уголках ходов, пробитых водой, кальцит выпадал из раствора в виде кристаллов. Но опрометчиво было бы считать воду, способную только разрушать страницы каменной летописи. Ее таланты разносторонни. Она умеет еще и менять смысл написанного в каменных документах, совершать, так сказать, подлоги. Как? Вот всего один пример. Великая фальсификаторша. Художественные сравнения в науке употребляются редко. Они не очень точны. А для ученого точность главная. Ну а мы будем пользоваться такими сравнениями, потому что они помогают понять суть явления. Баландин. Мощные слои известняков, как мы уже знаем, это документы, сообщающие о том, что море, на дне которого эти породы когда-то родились, было теплым, в меру соленым и почти наверняка хорошо связанным с океаном. А вот слои доломитов – это свидетельство, согласно которым в данном месте при образовании осадков вода была значительно более теплой и пересоленной. Так как именно в таких условиях на дно, кроме кальцита, начинает выпадать и минерал доломит, в состав которого, кроме кальция, входит еще и магний. Обстановка, благоприятная для оседания доломита, чаще всего складывалась в мелководных заливах, хорошо прогреваемых солнцем и почти потерявших связь с океаном, в так называемых лагунах. Солнце испаряло с их поверхности много воды, а из океана новое для разбавления образовавшегося теплого рассола в нужных количествах не поступало. И вот представь себе, что в каком-то древнем море, представлявшем собой залив, широко открытый в океан, на дно осели кальцитовые илы и стали со временем слоями известняков, а затем, уже в недрах земли, может быть спустя миллионы лет, к ним сверху пробралась вода. Но не одна, а в сопровождении солей магния, которые она прихватила с собой из каких-то вышележащих слоев. Заменив часть кальция на магний, она превратила первоначальный известняк в доломит. Ты догадываешься, что при этом произошло? Ну конечно. Не просто одна порода превратилась в другую, а изменился еще и текст каменного документа. Прочитав фальшивку и мысленно увидев вместо широкого полноводного залива, открытого в океан, умирающую, перегретую и пересоленную лагуну, мы не только неверно представим себе, что тут было в какой-то момент истории, но и не поймем хода исторических событий. Скажем, спутаем момент разлива соленых вод с их отступлением с континента. Кстати, вступив предварительно в преступный сговор с другим распространенным минералом гипсом, фальсификаторша, может слой первоначального доломита, родившегося на дне пересыхающей лагуны, превратить потом в известняк, будто бы образовавшийся в открытом океанском заливе. Ты скажешь, что сведения, сообщаемые каменными документами, можно всегда проверить, обратившись за помощью к окаменелостям? Но в том-то и дело, что не всегда. Понятно, что в открытом заливе обитали одни виды живых существ, а в лагуне другие. Но не так-то проста фальсификаторша. Она словно знала, что возможна проверка, и заранее старалась убирать с переписанных ею страниц изображения свидетелей, которые могли бы ее выдать. Как? Да очень просто. Растворив их. И делала эта вода, заручившись поддержкой первейшей своей помощницы, углекислоты, без особого труда, поскольку раковины, панцири и скелеты обитателей древних морей состояли в основном из кальцита или столь же легко растворяемого арагонита. Правда, когда преступница выскабливала изображения свидетелей из уже затвердевших илов, в них нередко оставались улики определенной формы, пустые места, где до растворения находились остатки живых организмов, или ядра, слепки их внутренних полостей. Порой эти следы бывают настолько четки, что без особого труда можно понять, на кого тут покушалась вода. Но вот когда растворение происходило еще на дне древнего моря, в иле, не успевшем затвердеть, свидетелей фальсификаторша убирала чисто. Дело в том, что растворяемый ею кальцит раковин, панцирей и скелетов полностью забывал, какую форму ему придал когда-то его изготовитель, живое существо, и вторично выпадая из раствора в осадок, принимал вид однообразных, похожих друг на друга кристаллов. Известняки, образовавшиеся из елов, подвергшиеся когда-то временному растворению, геологи называют перекристаллизованными. Как правило, в них полностью отсутствуют окаменелости, и сложные из них страницы каменной летописи, по сути дела, перестают быть полноценными историческими документами. Из них что-то вычеркнуто, в них что-то внесено ложное. На них не найти указаний, когда, в каком море они были написаны. Часто ли воде удается обманывать своими проделками геологов? Опытных – нечасто. Но даже и им ее шутки порой доставляют немало хлопот. Об этом у нас разговор в следующей главе, а сейчас я хочу сделать небольшое замечание. Ну, конечно же, вода никогда не стремилась что-то специально разрушать, искажать, кого-то обманывать. Она, как и другие враги каменной летописи, вела себя в полном соответствии с законами природы, и только. А когда люди, читая строчки каменных документов, составляли о чем-то неверное представление, то это значило только то, что им эти законы не до конца еще ясны, и что не все они еще могут объяснить. В своем рассказе я нарочно наделил воду человеческими качествами, чтобы тебе было легче понять, что происходило когда-то и происходит сейчас на поверхности Земли и в ее недрах, зачастую скрытно от наших глаз, и чтобы это тебе лучше запомнилось. Ведь чувства и действия людей нам порой кажутся более понятными, чем поведение горных пород, минералов, ископаемых существ и тех многочисленных сил, которые проявили себя в разные моменты биографии нашей планеты. Серое или коричневое? О, Земля, я тебя узнавал постепенно. Слуцкий. Посмотрим еще раз на геологическую карту. Островки, закрашенные в условные цвета двух последних периодов палеозойской эры, протянулись в нашем Заволжье от излучины Большого Кушума сначала на северо-восток по правому берегу Большого Иргиза, а далее на север по притокам Малого Иргиза. Их цепочка обозначает направление подземного горного хребта, образованного в недрах этой части нашей области приподнятыми блоками кристаллического фундамента. Геологи иногда называют эту невидимую для глаз гряду палеозойским валом Заволжья. Южная вершина этих гор подняла к поверхности те древние породы, которые мы видели в Чапаевском карьере. Пики, расположенные северо-восточнее, выдвинули из недр каменные пласты, выходящие между селом Березовым и городом Пугачевым. Это место можно, вероятно, назвать главной каменоломней Саратовской земли. Почти непрерывной чередой карьеры протянулись тут на 25 километров. Есть среди этих выработок и старинные, большей частью заброшенные, похожие то на простые ямы, то на пещеры с разветвляющимися ходами. В них камень добывался когда-то ломами, кирками, вырезался из пластов специальными пилами. Есть и современные, самоходными буровыми станками, сверлящими шпуры для закладки взрывчатки, с экскаваторами и бульдозерами, с мощными самосвалами, белазами. Особое впечатление производит карьер Каменского камнедробильного завода. Его длина превышает 700, а ширина 500 метров. Четырьмя гигантскими ступенями он уходит в глубину почти на полсотни метров. Карьеры – всегда счастливая возможность заглянуть в недра земли. Побывав в тех, что тянутся вдоль Большого Иргиза, мы нашли бы в них много общих черт с тем, что видели около поселка Новосельского. Такие же мощные слои известняков, к которым часто примешан доломит, такая же перекристаллизованность. Собрав обширную коллекцию разновидностей известняковых пород, кристаллов, кремниевых желваков, порой имеющих удивительно шарообразную форму, мы, как и в Чапаевском карьере, не встретили бы тут практически никаких окаменелостей. При особом старании в некоторых слоях нам удалось бы заметить расплывчатые очертания некрупных двустворчатых и брюхоногих, да еще какие-то многочисленные дырочки в породе, вроде бы оставленные крохотными раковинками. Вода и ее свита порядком поработали и в этих каменных архивах, поэтому геологам долгое время было неясно, в какой цвет на геологической карте закрашивать островки, обозначающие выходы древних пород, и часто они это делали по-разному. Первое геологическое описание северной части нашего Заволжья появилось почти полтора века тому назад на страницах российского горного журнала в статье под названием «Геогностические замечания о степи между реками Самаркою и Волгою, Уралом и Манычем», по наблюдениям Нишеля в 1843 году. Это было еще в то время, когда геологию в России часто называли геогностикой, то есть познаванием Земли. Автор этой первой работы окаменелости на берегах Большого Кутума и Большого Иргиза не нашел. Имея геологический опыт, он по внешнему виду пород отнес их к отложениям морей последнего периода палеозоя, пермского. Мнение это в течение почти целого столетия ни у кого возражений не вызывало, тем более что геологи тогда не очень-то интересовались нашими краями. Считалось, что здесь, в их недрах, кроме строительного камня, глин, песков, минеральных вод или еще горючих сланцев, ничего особо стоящего нет. В 1927 году страницами каменной книги Саратовского Заволжья заинтересовался человек, который профессиональным геологом не был. Просто он очень любил те места, где родился и вырос, и хотел знать о них все. Его никак не устраивало, что камни, лежащие у всех на виду, появились неизвестно когда. Официально Константин Иванович Журавлев занимал пост директора Пугачевского краеведческого музея, но всю свою жизнь он занимался еще и тем, к чему эта должность его, собственно говоря, не обязывала. Обследуя следы древних поселений в своем районе, он работал как археолог. Собирая материалы о Пугачеве и Чапаеве как историк, изучая растения и животных родных степей как биолог, знакомясь с обрядами, ремеслами, обычаями людей как этнограф. Но особой его страстью было чтение каменной летописи Заволжья. В молодости Константину Ивановичу не удалось получить даже среднего образования, но самоучкой, по книгам, он сумел настолько освоить язык камней и окаменелостей, что маститые профессора, ссылаясь на факты, собранные им в своих научных трудах, уважительно именовали его геологом Журавлевым. Во время многочисленных поездок и походов по району Константин Иванович беседовал с пастухами, охотниками, землепашцами, рабочими карьеров, выспрашивая у них все, что они знали о выходах древних каменных пород. Сам тщательно обшарил сотни овражков, обрывов, речных берегов, работающих из заброшенных каменоломен. И нашел-таки на некоторых страницах каменной летописи Заволжья даты их написания. Так у Чапаевки он обнаружил раковины плеченогих и моллюсков, отпечатки водорослей. На западной окраине Пугачева, в бывших австрийских каменоломнях, горы Маяк, остатки плеченогих, продуктусов и брюхоногих, и эумфалусов. Во вражках у села Березово и ниже по реке, в каменной гряде, которую местные жители именовали Сармой, пласты с разнообразными плеченогими, одиночными кораллами и даже отпечатками трилобитов. Столичный палеонтолог Фредерике, которому были посланы находки, опознал в них остатки обитателей последних морей каменноугольного периода. После этого три островка на геологической карте были перекрашены из коричневого пермского в светло-серый карбоновый цвет. Но вот берег между Березовым и Пугачевым продолжал оставаться белым пятном, а точнее светло-коричневым, так как окаменелостей, достаточно сохраненных для точного определения, тут найти не удавалось. Конечно, и геологи, и Журавлев встречали кое-где на поверхности каменных слоев расплывчатые оттиски раковин моллюсков. Но нечеткость этих туманных портретов не позволяла назвать уверенно вид запечатленных на них животных. Находили они и слои с дырочками. Догадывались, что остались эти углубления от раковин фузулин, довольно крупных, до сантиметров в длину, корненожек, фораминифер, похожих обликом на пшеничные зерна или миниатюрные веретенцы. Фузус, с латинского веретено. Но скорлупки каких именно фузулин растворила тут когда-то вода, долгое время понять не удавалось. Виды фораминифер отличаются друг от друга не только формой, но и тонкими особенностями строения раковин, заметными лишь под микроскопом. Определяя вид, приходится выяснять, из скольких слоев состоят стенки крохотных скорлупок, как они закручены в спираль, как выглядят перегородки, разделяющие жилище корненожек на отсеки. Все это сделать, имея опыт, может быть и не так уж трудно при хорошей сохранности окаменелостей. Но в тех дырочках, которые имелись в породе, почти не осталось кальцита, слагавшего когда-то детали организмов этих жителей Древнего моря. Ну вот, в начале 50-х годов микропалеонтолог саратовской нефтеразведки Кузнецова, собрав множество образцов породы с такими дырочками, изготовил из них 700 шлифов, тончайших полупрозрачных пластиночек. Рассматривая их под микроскопом, по отдельным крупицам кальцита, чудом уцелевшим в некоторых полостях, она составила полный портрет тех, чьи следы безуспешно пыталась уничтожить в свое время вода. Ими оказались фораминиферы, принадлежащие к виду псевдофузулина Кротови, кажущиеся фузулинами, названные так в честь русского геолога Кротова. Казалось бы, что после этого последний участок геологической карты на правом берегу Большого Иргиза получит наконец-то полагающийся ему цвет. Но воистину этим местам, как и породам их слагавшим, все время фатально не везло. Возникло новое осложнение, теперь уже совсем иного порядка. Именно тогда же, в 50-х годах, между специалистами разгорелись жаркие споры о том, куда отнести слои с псевдофузулинами. Одни считали, что к концу карбона, другие – к самому началу следующего пермского периода. И каждая спорящая группа ученых имела на этот счет свои серьезные соображения. Пришлось собирать специальную научную комиссию, которая постановила считать слои с данным видом фораминифер отложениями последнего моря карбона. Хочу заметить, что эта решительная мера не прекратила дискуссий. Однако теперь на всех геологических картах небольшой островок, расположенный между селом Березовым и городом Пугачевым, можно было закрасить в серый цвет и поставить на нем индекс C3O. Кстати, на карте из атласа Саратовской области он все еще по-старому коричневый. C3 тебе, надеюсь, понятно. Третья последняя эпоха карбона, а O – название ее последнего века, Оренбургского, как его часто называют геологи, так как впервые летопись этого этапа истории была изучена в Оренбургских степях. Расшифровка оренбургских текстов. Нету слов, лишь знаки препинания кое-где остались на местах. До заглавия, затаив дыхание, все еще чернеют на листах. До обложки. Расул Рза. Итак, в двух местах Саратовского Заволжья на поверхности земли видны страницы, написанные последним морем каменноугольного периода. Но можно ли, читая их, понять, каким оно было на месте наших степей 286 миллионов лет тому назад? Ведь, как мы теперь знаем, эти каменные документы очень ветхи. Среди них немало фальшивок, в них отсутствует изображение обитателей тех времен. Оказывается, можно. Около 40 лет тому назад в Заволжье много работал саратовский геолог Карпов. Вчитываясь в остатки каменных строчек, отбрасывая лжесвидетельства, сопоставляя проверенные факты, он пришел к выводу, что в конце карбона на северо-востоке Саратовской области дно моря то поднималось, и тогда возникала огромная отмель, или даже обширные низкие острова, тянувшиеся на десятки, а может быть и на сотни километров к северу, то опускалось, порой до нормальных морских глубин. Вывод этот может показаться странным, но дно последнего карбонового моря в тех местах действительно вполне могло то подниматься, то опускаться. Вспомни, под ними находятся очень подвижные блоки фундамента, которые позже вывели к поверхности древние слои пород. И еще, предположение Карпова позволяет легко объяснить многие особенности оренбургских страниц каменной летописи. Богатство толще доломитовыми слоями? Пожалуйста. Оно связано с тем, что тонкий слой воды над отмелью хорошо прогревался солнцем, быстро становился пересоленным, и из него, кроме кальцита, выпадал и углекислый магний. Перекристаллизованность? Наверняка на мелких местах обитала масса водорослей. Выделяя много углекислого газа, они подкисляли воду, помогая ей растворять известковые остатки животных и растений. Позже кальцит оседал снова, но уже в привычном ему кристаллическом обличии. Растворение остатков живых организмов активно происходило и в те моменты, когда морское дно приподнималось над поверхностью воды. Тогда за обломки раковин, панцирей и скелетов принимались и дождевые воды. Сильная ветхость слоев? Тоже понятно. Вода и ее приспешники терзали известняковые слои не только когда те стали каменными в недрах земли или поднялись снова на поверхность. Разрушители не давали им покоя буквально с момента рождения, перемывая ил на отмеле, размывая его на поверхности островов. За то, что в северной части нашего Заволжья в конце карбона была, скорее всего, именно отмель, а не пересыхающий залив, лагуна, говорит и еще один важный факт. Обследуя недра земли в разных местах русской платформы, геологи выяснили, что Оренбургское море было почти таким же огромным, как и его предшественники – Московское и Гжельское. Наши края находились в его центре. А какая же лагуна может быть в середине моря? Пересыхающие заливы обычно находятся с краев. Может быть, Оренбургское море часто уходило на восток, и у нас то и дело оказывался берег? Однако собранные геологами сведения говорят о том, что этот бассейн в соседних районах, скажем там, где сейчас находятся Жигулевские горы, держался устойчиво. Итак, отмель. Глядя на карту последнего моря карбона, мы видим, что, начинаясь в наших краях, она тянулась на тысячи километров к северу, как бы отделяя мелководную западную половину бассейна от восточной, более глубокой. И еще, обрати внимание на одну важную особенность. Это последнее море, в отличие от предыдущих, имело уже и восточный берег. И ты можешь легко догадаться, почему. Сибирь и Казахстан наконец-то причалили к Евроамерике, образовав новый континент – Лавразию, превратив бывший океанский залив в пролив, соединяющий северную и южную части океана. Побываем мысленно в центре Оренбургского моря. На древней отмеле. Века прошли, и как из алчной пасти мы вырвали былое из земли. Брюсов. Бескрайняя сине-зеленая гладь со всех сторон, берегов не видно, до них сотни километров. Конечно, странно немного. Большое море, а посредине его мель. Ну, а в общем-то, ничего удивительного нет. Когда где-то неподалеку сталкиваются гигантские плиты земной коры, и не такое, наверное, бывает. Солнце почти над головой. Печет немилосердно. Наши края еще совсем рядом с экватором. Вода за бортом. Тьфу! Горько пересоленая. И такая теплая, что купаться в ней совсем не тянет. Однако давай все-таки заглянем под ее зеркальную поверхность. Любопытно, живет ли кто там? Ого! Оказывается, и у такой воды почитателей немало. Разнообразием видов населения тут не отличается, однако плотность его выше возможных пределов. Особенно много водорослей. Они образуют почти сплошную массу из каких-то мелких шариков, колбочек, пузырьков с хвостиками сине-зеленого и красного цвета. Но есть и пучки длинных тонких нитей, и ленты, и какие-то кружева. А над ней видны колонии подводных растений в виде шаров, лепешек, конусов. В чаще морских джунглей копошится великое множество примитивных живых существ – среди которых верхом совершенства выглядят простейшие рачки, вроде знакомых тебе циклопов и дафний. Более сложным животным тут не выжить, слишком тепло, слишком солоно. Поэтому-то и не видно ни рыб, ни кораллов, ни даже неприхотливых двустворчатых или брюхоногих. Но дно здесь постепенно на какое-то время опустится, и солнце перестанет так прогревать воду. К бывшей отмели пробьются морские течения, а вместе с ними сначала наиболее выносливые моллюски, плеченогие, мшанки, корненожки-фораминиферы. Где-то на краях былого мелководья рискнут поселиться даже кораллы, морские лилии, трилобиты. Но потом опять что-то сработает в сложном механизме земных недр. Подадутся вверх беспокойные блоки фундамента, и опять тут возникнет мель и сменятся обитатели. А может быть, дно моря окажется на какое-то время даже выше уровня воды, образовав недолговечные, низкие, белые отбитые ракушки острова. Ну что же, нам пора плыть дальше по волнам времени. Впереди последний период палеозойской эры. Пермь. Минувшее проходит предо мной. Давно ли оно несло событий полно? Волнуясь, как море-океан. Теперь оно безмолвно и спокойно. Пушкин. В 1841 году по России путешествовал известный английский геолог Мурчисон. В Пермской губернии его внимание привлекла мощная толща горных пород. Осмотрев ее, ученый понял, что перед ним документы последней части палеозойской эры, которой он позже дал название «Пермский период». Спустя некоторое время, изучив пермские слои, русские исследователи разделили этот этап земной истории на 7 геологических веков, дав им по традиции имена, связанные с теми местами, в которых лучше всего сохранилось каменное описание каждого из этих отрезков времени. Пермский период, или как его сокращенно называют геологи, Пермь, продолжался, по новейшим данным, 38 миллионов лет. Главным его событием было, вероятно, объединение всех континентов планеты в один, гигантский суперматерик Пангею, то есть единую всеобщую Землю. Столкновение литосферных плит вызвали появление в различных частях планеты новых горных хребтов. Там, где земная твердь разрывалась трещинами, на поверхность выплеснулись мощные потоки вулканических лав. Моря повсеместно ушли, захваченные ими прежде суши. В южном полушарии приполярная часть Пангеи покрылась огромными ледниками. Появились плавучие льды в океане и у северного пояса. В экваториальной зоне планеты во время Перми по-прежнему было тепло и достаточно влажно, а вот севернее и южнее возникли пояса жаркого сухого климата, вызвавшего появление обширных пустынь. Все эти события не могли не затронуть обитателей Земли. С континентов, лежащих за пределами экваториальной зоны, постепенно исчезли владыки карбоновых лесов, влаголюбивые папоротники, лепидодендроны, сигиллярии, каламиты. Им на смену пришли более выносливые гинкго, предки современных сосен и елей, цикадовые деревья, похожие на современные пальмы. Заметно поредели полчища земноводных, стегоцефалов, лишившихся большей части обожаемых ими болот. Но зато стало больше ящеров, не так страдавших от засух. В водах отступающих морей исчезли трилобиты, древние виды кораллов, плеченогих. Но размножились двустворчатки и разнообразные улитки, брюхоногие. В течение Пермского периода русская платформа, оказавшаяся почти в середине нового материка, Лавразии, северной части Пангеи, продолжала медленно поворачиваться по часовой стрелке, постепенно смещаясь к северу. Моря то уходили с нее, то снова возвращались. Какое-то время ее покрывали огромные озера. Позже на этой территории, в ее южной части, образовалась большая пустыня. На поверхности Земли в наших краях встречаются документы только двух последних веков этого интересного периода. Поэтому с основными событиями первых пяти я тебя познакомлю бегло. Кинохроника из жизни пермских морей. Вот тут как раз и начинается кино. Юрий Висбор. Представь, что мы удобно устроились в креслах кинозала. Медленно гаснет свет и... На экране мы видим как бы снятое с большой высоты море, которая покрывала большую часть русской платформы 285 миллионов лет тому назад. Идет первый век Пермского периода, который геологи называют Оссельским, по имени речки Оссель в Южном Приуралье, где найдена наиболее полная летопись этого времени. По размерам море почти не уступает тем, что приходили на материк в предыдущем периоде. Однако, обрати внимание, голубой цвет постепенно отступает вправо. Вот уже и половина наших краев стала сушей. Что же, совсем уйдет море? Нет. Смотри, оно остановилось. Постояла и двинулась в обратный путь, на запад. Конец первого века, длившегося 9 миллионов лет. Оссельское море выглядит почти так же, как и в начале. Почти. А на самом деле, где на сотню метров, а где и побольше, не дошло оно до своих прежних границ. И вода, особенно в западной части бассейна, изменилась, стала более теплой и соленой. Из нее на мелководьях выпадает не только кальцит, но и доломит, а кое-где и гипс с ангидритом. Почему? Во-первых, море обмелело, а во-вторых, обрати внимание, сверху вниз по экрану медленно сползает широкая красная полоса. Это условное обозначение зоны очень сухого и жаркого климата. С поверхности моря теперь испаряется много больше воды, чем в начале века. Пересохли и многие реки, раньше приносившие воду с суши. Следующий век – Сакмарский. Назван так по реке Сакмаре на Южном Урале. Новый отход Древнего моря, потом возвращение, опять потеря им какой-то территории и еще большее осолонение. Теперь уже вся западная половина бассейна, лагуны, на дно которых выпадает гипс. Обмелел пролив, соединяющий Сакмарское море с океаном на севере. вот-вот скалы молодого горного хребта отрежут путь водам на юге. Артинский век. Назван по реке Арти в западном Приуралье. И снова вроде бы повторяется все. Море отходит к востоку, а потом... А вот потом ход событий принимает другой оборот. Закрывается пролив на юге, и у соленых вод не хватает сил начать новое наступление на сушу. Артинское море – это уже не пролив, а большой залив, в который с севера сквозь заставы мелей и цепи островов кое-как пробивается океанская вода. Перед нами обширная лагуна, возможно, самая грандиозная за всю историю Земли. Западная ее часть почти безжизненна, только простейшие водоросли да какие-то сверхвыносливые примитивные беспозвоночные могут обитать там. А вот на востоке, где сохранилась узкая полоска глубин, население пока довольно разнообразное. Тут строят барьеры рифов, кораллы, колышутся многоцветные луга морских лилий, сменяют друг друга поколения мшанок, плеченогих, морских ежей. Фантастическими дирижаблями скользят головоногие моллюски, наутилоидии. Мелькают стремительные силуэты рыб. Кунгурский век. Назван по бывшему Кунгурскому уезду. Все дальше отодвигается океан. Теперь его водам для того, чтобы попасть в наши края, приходится пройти по другим морям и проливам почти 8000 километров. По дороге они нагреваются, становятся солонее. А в конце пути их ждет огромный котел диаметром около 1000 километров. Там, где в наши дни находится Прикаспийская низменность. Из этой ловушки выхода в воде, кроме как в небо, нет. Солнце еще больше нагревает рассол, и на дно котла оседают не только гипс, поваренная соль, галит, но и самые упорные, не выпадающие в обычных морях соли, сальвин, карнолит, бишофит. Время от времени земная кора под южной частью лагуны насколько-то опускается, и в недра земли уходит очередной пласт осадков. Работает один из самых грандиозных солеваренных заводов, когда-либо существовавших на нашей планете. За 5 миллионов лет Кунгурского века он запас в недрах Прикаспия слой продукции толщиной около 5 километров, выкачав из Мирового океана почти десятую часть его солей. Пунктир на карте обозначил границы современной Саратовской области. Видно, что в Кунгурском веке 3/4 ее территории были сушей, а юго-восток приходился на окраину Прикаспийского солеродного бассейна. Память о нем до сих пор хранится в недрах этих мест в виде пластов разнообразных солей. Под Ровным их толщина составляет 515, под Озинками – 1250, под Александровым Гаем – 2000 метров. Уфимский век назван по городу Уфе. Пролив и на севере закрылся. Потеряв последнюю связь с океаном, лагуна пересыхает, превращаясь в огромную низину. На востоке ее еще поблескивают отдельные озера, а на юге, кажется, доживает последние дни тусклое зеркало мертвого рассола. И вдруг, смотри, озера начинают увеличиваться в размерах. Они сливаются друг с другом, и голубой цвет постепенно расползается по низине. Снова открылись проливы в океан? Нет. Стал влажным климат? Едва ли. Красная полоса засушливой зоны все еще прикрывает значительную часть русской платформы. В чем же дело? Обрати внимание на правую часть экрана. Следя за драматическими событиями на западе, а затем в центре и на юге, мы как-то упустили из поля зрения восточный край русской платформы. А там, в течение всей первой половины пермского периода, суша энергично поднималась, так как гигантские литосферные плиты, строя Лавразию из прежних Евроамерики, Сибири и Казахстана, продолжали давить друг на друга. И сейчас, в V веке, молодые Уральские горы достигли высоты нескольких километров. На их вершинах забелели снега, вниз по ущельям поползли ледники, от ледников в низину зазмеились серебристые речки, которые своей водой пополнили озера. Получается, что новый горный хребет как бы заменил пересохшие проливы. Теперь ветра, захватывая влагу где-то далеко над океаном, несут ее сюда, а горы, перехватывая тучи, направляют воду в озера, расползающиеся по низине, бывшей когда-то дном высохших морей. Выходит, что, борясь с морем, суша перестаралась. Отдельные ее участки настолько поднялись к небу, что стали, как говорится, работать на врага. Справедливости ради, давай отметим и обычные реки, равнинные. В Уфимском веке и они потянулись в низину с северо-запада, севера, северо-востока, где климат стал влажнее и появился зеленый цвет возрождающихся лесов. Экран постепенно темнеет, в кинозале загорается свет. О том, что было в наших краях в течение двух последних веков пермского периода, мы попытаемся составить представление сами, по тем документам, которые, хоть и не в полном комплекте, но все же имеются на поверхности Саратовской земли. Однако, прежде чем мы снова поднимем паруса, несколько слов о фильме, который только что был на экране. Тебе, конечно, известно, что любая кинолента состоит из множества отдельных миниатюрных фотографий или кадриков, каждый из которых запечатлел одно из мгновений какого-то события. Просматривая кадрики один за другим на экране, мы получаем представление о том, как это событие развивалось. Известные уже нам палеогеографические карты тоже как бы фотографии Земли, показывающие лик планеты в отдельный момент ее биографии. Взяв те из них, на которых изображена поверхность русской платформы в разные века пермского периода, и просматривая их одну за другой, я представил, как двигались моря, росли горы, пересыхали и возрождались реки, возникали и исчезали леса. Записав все это, я и составил сценарий фильма, который мы сейчас мысленно просмотрели. Прошел он перед нами примерно за 10 минут. Это то время, за которое ты прочитал главу. За эти минуты перед нами промелькнули события, продолжавшиеся на самом деле 30 миллионов лет. Значит, за одну секунду на экране проносилось 50 тысяч лет. На самом деле моря движутся и горы растут совсем не так быстро, как это могло бы показаться. Ну а теперь в путь. Загадки Казанского века. Непостижим разгул морей и многослоен. Поженян. Есть на севере Саратовского Заволжья речка Сухой Иргиз. Выше поселка Знаменского летом и осенью воды в ней действительно почти нет, и во многих местах она походит на извилистую дорогу, посыпанную щебенкой, а то и выложенную каменными плитами. Отдельные участки правого берега речки обрывистые и сложены древними породами. В светло-серых слоях нетрудно узнать известняки. В тех же, что потемнее, известняки с примесью доломита. Но вот окаменелости тут другие, не те, что на Большом Кушуме или Большом Иргизе. Это тоже остатки плеченогих, морских лилий, кораллов, мшанок, но уже тех видов, что обитали во второй половине пермского периода, в Казанском веке. Это значит, что слои на правом берегу Сухого Иргиза образовались примерно 255 миллионов лет тому назад. А теперь давай подумаем. Мощные слои известковых пород, остатки существ, которые могли жить только в морской воде самого высшего качества. Так что же, в Казанском веке в наше Заволжье вернулось море? Многие специалисты так и считают. В VI веке пермского периода восточная половина русской платформы перестала подниматься и даже немного опустилась. На нее через широкий пролив пришла океанская вода. Это настолько логично, что, казалось бы, другого объяснения и быть не может. Однако оно есть, и его поддерживает не меньшее количество ученых. По их мнению, в Казанском веке Уральские горы еще подросли. На них прибавилось снега и льда. Став многоводнее, горные реки заполнили влагой низину, оставшуюся от прежних пермских морей. Понятно, что с гор поступала пресная вода, но она растворила соли, оставшиеся от высохших водоемов, став как бы морской, хотя бы в каких-то частях нового бассейна, протянувшегося на 3 с лишним тысячи километров с севера на юг и на 1,5 с запада на восток. В этом огромном озере у устьев рек вода могла быть почти пресной. На юге, где реки не впадали, сильно соленой, а в центре нормальной. Вот тут-то и отлагались на дне настоящие морские известняки. Здесь и поселились весьма требовательные к комфорту живые существа, потомки обитателей первых пермских морей. Они могли переждать засуху в убежищах, в тех самых глубоких озерах, сохранявшихся все время в самой восточной части низины. Итак, как же возник огромный Казанский бассейн? Чем он был? Морем, связанным с океаном? Или замкнутым озером? Однозначных ответов на эти вопросы пока нет. Конечно, приход воды через проливы представить проще. Просела где-то суша, вторглась соленая стихия, захватывая утраченную было территорию. Но вот что настораживает. До сих пор геологам не удалось нигде обнаружить следы таких проливов. В гигантский же насос, который мог перекачивать океанскую воду с помощью туч, ветров, гор, ледников и речек, сначала верится с трудом. Однако расчеты показывают, что работая многие сотни тысяч лет, он мог заполнить чашу прежних морей. Более того, на Земле и в наше время есть подобный пример. Сравнительно недалеко от тех мест, где мы с тобой живем, находится огромное озеро, с одной стороны у которого высокие горы со снегами и ледниками, а с другой, как и у Казанского бассейна, пустыни. Там, где в этот водоем впадают реки, вода в нем почти пресная, а там, где рядом сухие берега, соленая. И обитатели в соленых участках самого что ни на есть морского облика. Этот бассейн отделился от морей и океанов около 1 миллиона лет тому назад, но пересыхать и не думает, наоборот. Время от времени, получив большое количество дождевых и талых вод, предпринимает серьезное вторжение на сушу, расширяя свои владения в 1,5-2 раза. Бассейн этот замкнутый, значит типичное озеро. Но из уважения к его размерам, географы называют его озером-морем, а мы в разговоре просто морем. Ты догадался, о каком озере-море я говорю? Ну, конечно же, о Каспии. О самом большом озере планеты в наше время. Так может быть и правда Казанский водоем тоже был озером? Если это так, то в 6 веке пермского периода, 255 миллионов лет тому назад, наши края представляли собой берег, а частично находились и под водой величайшего в истории Земли замкнутого бассейна, превосходившего по своим размерам современный Каспий почти в 10 раз. Километрах в 4-5 выше поселка Знаменского, на правом берегу Сухого Иргиза, находятся обширные каменные карьеры, в которых разрабатываются пласты, лежащие несколько выше тех, о которых мы только что говорили, а следовательно, являющиеся следующими страницами истории Казанского века. Это уже сероватые, с легким синеватым или лиловатым оттенком известняки, содержащие значительную примесь доломита. Изредка в их слоях попадаются скопления некрупных раковин, одна створка которых похожа на половину шарика. В этих окаменелостях нетрудно опознать плеченогих, относящихся к виду Глобиелла, Хемисферум, Куторга, то есть образующих скопления и имеющих полусферическую форму, впервые описанных палеонтологом Куторгой. Существа эти были, надо полагать, весьма выносливыми, так как неплохо себя чувствовали в сверхнормы теплых и соленых водах, где на дно уже осаждался в каких-то количествах и доломит. Мириться с этими условиями могли также и некоторые двустворчатки, и брюхоногие, раковины которых тоже иногда встречаются в карьерах. Доломиты, обеднение состава жителей. Что это? Признаки усыхания и Казанского моря-озера? Возможно. Только точного ответа на этот вопрос в карьерах мы не найдем. Выше доломитистых известняков лежат уже пески и глины юрского периода, прерывая пермскую летопись и показывая, что и тут не хватает каменных страниц с описанием примерно 80 миллионов лет истории северо-запада нашего Заволжья. Специалисты, изучавшие биографию Казанского бассейна и в других местах, утверждают, что к концу века, то есть 253 миллиона лет тому назад, этот водоем действительно стал усыхать и прекратил свое существование, разбившись на ряд мелких, частью сильно засоленных озер. А вот почему это произошло, единого мнения опять нет. Одни предполагают, что суша снова начала подниматься и проливы в океан закрылись. Другие склонны считать, что сломался насос, подававший воду из океана по воздуху, так как, разрушаясь, Уральский хребет потерял свою высоту настолько, что на нем перестали удерживаться снега и льды. Из гор в низину стало поступать много меньше воды. Так что рождение гигантского водоема и причины его гибели пока еще остаются загадками Казанского века. Вычисление древней пустыни. Изучая море, всегда надо ставить перед собой вопрос, где была окружавшая его суша. Наливкин. Ну а что было в Казанском веке на месте нынешнего правобережья нашей области? Документов, которые могли бы дать ответ на этот вопрос, нет. Ни на поверхности земли, ни в ее недрах. Однако, если нет прямых свидетельств, то, может быть, найдутся косвенные или сопоставление каких-то фактов, логические построения, рассуждения помогут нам хоть как-то представить себе наши края в те отдаленные времена. Попробуем. Известно, что у западных границ нашего правобережья в Казанском веке стояли невысокие Воронежские горы, а у восточных плескались воды огромного озера Моря. Никаких серьезных разломов земной коры между этими рубежами не происходило, вулканов не имелось. Значит, скорее всего, тут была равнина, слегка наклоненная с запада на восток. Последние моря, покрывавшие эти места в конце Карбона и первой половине Пермского периода, отлагали на своем дне известковистые осадки. Следовательно, поверхность правобережья позже была сложена каменистыми известняками и, вероятно, доломитами. Почти вся русская платформа в конце палеозойской эры находилась в полосе сухого и жаркого климата. Значит, и в наших краях тогда подолгу стояла безоблачная погода и редко выпадали дожди. Вода в озере Море, омывавшем правобережье с востока, была сильно соленой. Стало быть, с суши тут не впадало крупных рек, и едва ли были здесь мелкие. Они не выдерживали бы единоборства с жарой и сухостью. Не было рек, значит, не было и лесов, не селились животные. Итак, что же было в западной половине нашей области 255 миллионов лет тому назад? Ну понятно же, пустыня. Другого и не придумаешь. Можно добавить еще, что белая и каменистая, так как поверхность ее состояла из известняков и доломитов. Отлично. Размышляем далее. Как и во всякой пустыне, в этой, надо полагать, солнце днем тоже изрядно нагревало поверхность пород. Ночью же ее сковывал холод. От резких смен температуры известняк трескался, и постепенно наружные слои его превращались в щебень и пыль. Как и во всякой пустыне, в этой тоже был простор ветрам. Ничем не сдерживаемые, они мчались над разрушающимися скалами, подхватывали известковую пыль и несли ее в виде белых туч на сотни километров. Как и во всякой пустыне, в этой тоже иногда случались дожди. На землю они обрушивались бурными ливнями. Озаряемые вспышками молний, сопровождаемые раскатами грома, струи воды смывали со скальных поверхностей частички породы. Мгновенно заполняя овраги, клокочущие белесые потоки несли обломки камней в сторону озера Моря. Дождевая вода собиралась в карстовых воронках и бурля устремлялась по промытым ранее ходам вглубь пластов известняка, расширяя трещины, обрушивая своды подземных галерей. Как и во всякой пустыне, в этой ливни тоже продолжались недолго. Ветер уносил стаи беснующихся черных туч, и на небе снова появлялось палящее солнце. Остатки воды скатывались под уклон и, теряя силу, бросали во врагах захваченные было груды камней. Лужи быстро высыхали. Жара и холод принимались за разрыхление нового слоя известняка. Налетал ветер, и снова над безжизненной равниной, изрезанной оврагами, изрытой карстовыми воронками, зияющей провалами, мчались куда-то облака белой пыли. Однако, как и во всякой пустыне, в этой тоже должны были быть и оазисы. Вероятно. Следы их у нас не найдены, но, как могли выглядеть эти уголки жизни, мы можем себе представить, познакомившись с тем, как выглядело 255 миллионов лет тому назад одно место, расположенное не очень далеко от северных границ нашей области. Оазис. То, что так долго от нас, время скупое скрывало, и обнаружить хочу в темных его тайниках. Джордано Бруно. Палящее солнце, горячие камни, иссушающий ветер и тучи пыли на сотни километров вокруг. Но тут на берегах многочисленных проток, которыми большая река впадает в огромное озеро-море, густая зелень деревьев. Жара не смогла остановить мощный поток воды, пришедший с северо-запада из-за границ ее владений. Благодаря ему здесь, почти в центре пустыни, спасительная тень, прохлада, жизнь. Под пологом леса тут бродят пережевывая сочные побеги, массивные, с крупного быка, ящеры, улимозавры или масхопсы. Первые присмыкающиеся, перешедшие на вегетарианскую пищу и обувшие на лапы подобие копыт. Здесь же и охотничьи владения далиозаврискусов, самых крупных хищников того времени. Вооруженные 15-сантиметровыми клыками, эти коварные ящеры, так переводится их звучное имя, могут нападать и на улимозавров. Другие хищники, титанофанеусы, немного похожи на крокодилов и добывают себе пищу в воде, хватая мелких земноводных и рыб. Длина титанических убийц, так расшифровывается их имя, достигает 3 метров. У самой воды промышляют земноводные, лабиринтодонты, широкомордые эозухи и ускорылые трифозухи. Их добыча – рыбы помельче, черви, моллюски, насекомые. Рыб в протоках – масса. За ними и за нерасторопными земноводными в устье реки из озера моря заплывают разнообразные акулы. Вот такую картину мысленно представили себе палеонтологи после нескольких лет раскопок у села Ишеево, что находится неподалеку от города Тетюши Татарской АССР. Там большой овраг вскрыл пески, наметанные в Казанском веке неизвестной большой рекой. Но вот что любопытно. Оазис, подобный Ишеевскому, в то же самое время мог иметься и в наших краях, примерно там, где сейчас находится известный уже тебе овраг Гнилушка. Просматривая палеогеографические карты, можно заметить, что еще в начале карбона со стороны нынешнего Подмосковья через юго-западную часть нашей области протекала большая река. Там, где сейчас стоит село Гвардейское, она впадала в одно из древних морей. Следы этой реки видны на картах, изображающих русскую платформу в более поздние времена. Русла крупных водных артерий, как правило, очень устойчиво сохраняют свое положение на земной поверхности в течение многих эпох. Моря, приходя на сушу, заносят их песками, глинами, замуровывают пластами известняков. Но позже, с отступлением морей, реки продолжают течь по тем же местам. И если жаркое солнце 6 века пермского периода не иссушило древнюю реку, то 255 миллионов лет тому назад на юге Красноармейского района тоже могли быть протоки и острова Дельты, прибрежные леса и улимозавры с далиозаврискусами. Конечно, это все только предположения, навеянные географией древних эпох. Породы Казанского века на юге нашей области лежат глубоко в недрах, и керны буровых скважин пока приносят геологам сведения о прибрежной полосе Казанского озера-моря, а о дельте не упоминают. Но кто знает, не нащупают ли следы оазиса в будущем какие-то новые скважины. Ну что, капитан, нам пора дальше, в следующий век, в последний и в пермском периоде, и в палеозойской эре. Еще о летописцах. О, юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна, вверяйся челноку, плыви. Батюшков. На северо-восточном рубеже нашего Заволжья, около того места, где Большой Иргиз из Куйбышевской области переходит в Саратовскую, на правом берегу его стоит Красная гора. Высота ее всего несколько десятков метров, склоны пологие. И ничего в ее облике вроде бы нет такого, что могло бы вызвать хоть какой-то к ней интерес. Просто увал, который, начавшись примерно в километре двух от реки, тянется потом к массиву каменного сырта. Однако ранней весной, пока не подросла трава, или осенью после уборки урожая, на склонах Красной горы можно заметить странные размытые разноцветные пятна и полосы, словно художник пробовал тут акварельные краски. У подножья возвышенности мазки красно-бурые, чуть выше – оранжевые и желтоватые, сбоку – у Андронового дола – зеленоватые, а на самом верху – опять красные. Ключ к тайне многоцветия внутри горы. Однако заглянуть туда хоть краешком глаза никак не удается. Ни глубоких оврагов, ни карьеров, ни строительных котлованов на склонах нет. Осмотр водомоин и проплешин на поверхности горы подсказывают только, что пятна и полосы как-то связаны с разноцветными песками и глинами, слагающими гору. И все. А как эти породы в горе лежат? Толстые или тонкие слои образуют? Ровные или изогнутые? Горизонтальные или наклонные? Не найдя ответов на эти вопросы, нам не понять, кем написаны документы, хранящиеся в горе. Геологи, проводившие тут изыскания, рассказывают, что пески и глины внутри возвышенности чередуются. Слои этих пород не толстые, но есть особенность. Каждый слой, в свою очередь, состоит из множества тонких слоев, или, как говорят специалисты, слойков. В глинах эти слойки лежат горизонтально, а вот в песках наклонены и похожи, если посмотреть в разрезе, на косые линеечки в тетрадках для первоклассников. Да, такого нам с тобой пока не встречалось. Оно и понятно, до сих пор мы имели дело с одним летописцем, морем. А для простоты считали, что на суше, где морских вод нет, исторические документы не создаются, а лишь разрушаются. На самом же деле и на суше хроникеры были, и даже весьма многочисленные. Другое дело, что документы, составленные этими летописцами, в каменной летописи встречаются куда реже, чем сочинения морей. И понятно почему. Создавались они в небольших понижениях, в течение короткого времени, а потому состояли из тонких непрочных страничек, которые, как правило, почти сразу же уничтожались разрушителями еще на суше. А чуть позже многое рвали и перетирали своими волнами моря, возвращаясь обратно. Однако кое-что из написанного на континентах в отсутствие морей все же сохранилось, и узнать автора того или иного документа обычно удается по материалу, из которого состоят страницы, и по особенностям почерка. Вулканы писали, естественно, потоками лав, слоями пепла, вулканическими бомбами. Болото – темным илом с остатками растений. Ледники – глиной, песком и каменными валунами. Ветры – песком и пылью. Реки – глиной, песком и мелкими окатанными камушками – гравием. У озер почерк был самый аккуратный. Тонкие слои осадков они укладывали словно по линеечке. Ветры навивали пески и пыль, располагая слои наносов наклонно. Дожди, смывая в понижение частички почвы, глин, мелкие песчинки, как правило, укладывали их без слоев. И ледники сваливали свой груз чаще всего как попало. А вот у рек и материал, и почерк постоянно менялись. Когда воды в них было много и она бежала быстро, речные наносы нарастали косыми слоечками песка. Если же бег воды замедлялся, скажем, в поймах, у запруд или в засуху, река писала по озерному, тонкими горизонтальными слойками глин. Я думаю, ты уже понял, судя по материалу и почерку, что слои, из которых состоит Красная гора, наметаны рекой. Но когда? Откуда она текла? Куда? Самый пестрый век. Века превращают море в пустыню, в сухие пески. Медленно тают камни. Расул Рза. Да, именно так, наверное, можно было бы назвать седьмой заключительный этап истории Пермского периода, подчеркнув этим, что страницы его летописи окрашены разнообразнее и ярче любых других, хранящихся в недрах и на поверхности русской платформы. Однако, следуя традиции, известный русский ученый Никитин дал веку другое имя. Он назвал его татарским, отметив этим, что впервые документы данного времени были прочитаны геологами на Средней Волге, в Татарии. Краски татарских слоев видны во оврагах, в обрывах речных берегов, по склонам холмов и в куйбышевских и оренбургских землях. А вот саратовских они только изредка просвечивают сквозь верхние покровы земли около Большого Иргиза, в низовьях его притока, речки Сестры, да еще на юге Красноармейского района, в соседнем с Гнилушкой караульном овраге. Геологи считают, что в татарском веке на восточной половине русской платформы, примыкающей к Уральским горам, сначала снова образовалось довольно большое озеро, но затем оно разбилось на множество мелких, в основном горько-соленых и пересыхающих. Еще позже, в обширной низине, бывшей когда-то вместилищем древних морей и гигантских озер, обосновалась жаркая пустыня. Она перехватывала сильно ослабевшие к тому времени горные речки, и ни одной из них, вероятно, не удавалось пробиться к морю, ушедшему далеко на юг. Начиная свой разбег со склонов Урала, эти потоки в течение сотен тысяч лет захватывали с собой глину, песок, мелкие камушки. Погибая в пустыне, они бросали свою ношу. Постепенно низина, где когда-то находились моря и озера, оказалась заваленной наносами, толщина которых превышала многие сотни метров. Какие-то из этих рек, пытавшихся в середине татарского века пробиться сквозь пустыню, наметали и те слои, из которых сложена Красная гора. Так что, если угодно, эта возвышенность хранит в своих недрах память об одном из драматических событий, имевших место в наших краях в конце Пермского периода. Во всех документах здесь бесчисленное количество раз повторяется одно и то же. Сначала написанное размашистым косым почерком сообщение о том, что, собравшись силами, полная надежд река рвется вперед, волоча по дну груды песка. Затем чуть выше идет обязательная весть, что и эта попытка прорваться через пустыню успехом не увенчалась. Мелким, ровным, экономным почерком вода сообщает, что силы ее иссякли, она остановилась, а эти тонкие слои глины, оседающие на дне, ее прощальное письмо. Однако чуть выше снова песок и так далее. Ну а почему эти документы окрашены в такие разные цвета? Да потому что к ним в свое время, кроме воды, свою руку приложил еще и главный художник каменной летописи. Имя его тебе хорошо известно. Железо. Правда, с этим именем у нас обычно связано представление о металле, который вот уже более 2000 лет является главным материалом, из которого люди делают наиболее важные орудия, как для мирного труда, так и, к сожалению, для войн. Но оказывается, что в союзе с другими химическими элементами железо в течение почти всей истории Земли еще и раскрашивало в разные цвета земные слои. Как всякий большой художник, оно творило по вдохновению. Так присутствие кислорода побуждало железо на создание произведений в праздничных, красных, оранжевых, желтых тонах. Отсутствие окислителя погружало его в голубую меланхолию и даже зеленую тоску. Сера и азот вызывали у художника бледно-лиловую мечтательность, а азот с углеродом подсказывали ему роковые, мрачные, синие, темно-серые и даже черные мотивы. Геологи уже давно заметили это. Однако они всегда не только любовались шедеврами главного художника, но и старались по настроениям его что-то узнать о прошлых эпохах. Им удалось заметить, что в яркие красные и желтые цвета железо раскрашивало слои, отлагавшиеся в условиях сухого и жаркого климата, словно оно старалось запечатлеть на этих страницах летописи яркое солнце и зной древних пустынь. И наоборот, тусклые серые и синеватые краски приберегала для страниц эпох с теплым и влажным климатом, словно хотела увековечить пасмурное небо, затяжные дожди, густые туманы. Смена оттенков окраски земных слоев, вероятно, зависела еще и от разных химических веществ, приносимых водой и ветрами из тех мест, где, скажем, извергались вулканы или разрушались пласты древних пород. Теперь тебе понятно, почему большинство слоев Красной горы окрашено в праздничные цвета – красный, оранжевый, желтый? Ну, конечно! Ее пески и глины отлагались реками в условиях сухого и жаркого климата в пустыне, которая в середине татарского века захватила и наши края. Почему реки несли так много железа? И это можно объяснить. Уральские горы были во многом сложены глубинными магматическими породами, которые при столкновении литосферных плит оказались выдавленными на поверхность. А эти породы очень богаты железом. Неся в наши края песок и глину с Урала, реки одновременно доставляли сюда и мельчайшие частички железа из разрушающихся гор. Вот и получается, что у скромного заворского увала, который и горой-то назвать можно только условно, в жилах течет благородная горная кровь. Или в данном случае лучше, пожалуй, сказать так. Его слои состоят из обломков настоящих гор, вершины которых когда-то были увенчаны вечными снегами. Ну и тогда уж позволь цветные пятна и полосы на склонах Красной горы назвать отблесками огненных лав, которые когда-то изливались под гром вулканов на восточной окраине русской платформы. Но и это еще не все о Красной горе. Странные реки татарской пустыни. Раскрытие и восстановление картины геологических эпох имеют непреодолимое очарование для человеческого духа. Николов. Походим по ее склонам, поднимемся на вершину. И не просто так, праздно болтая о всяких пустяках, а внимательно глядя под ноги. Тогда мы обязательно увидим разнообразные камни, довольно часто встречающиеся там. Одни из них мелкие, с горошину, с орех. Другие с яблока и больше. Но у всех одна общая особенность – оббитые углы, сглаженные грани, изрядно потертые бока. Опять камни-путешественники? Да. И судя по их бывалому виду, одолевшие весьма длинную дорогу. Присмотримся к ним. Вот зеленоватый валунчик из магматических пород. Вот полупрозрачный, чуть желтоватый, из кварцита, который в молодости был, скорее всего, морским песком. Вот серый, слоистый, сложный из мелких кристалликов. Его порода гнейс, или кристаллический сланец. Он когда-то был простой глиной. Вот, тоже из слоев, черных и темно-красных, похожих на кремень. Этот камень сложен яшмой, которая была когда-то морским кремнистым илом. Не припомнишь, где мы с тобой уже встречались с магматическими вот такими породами, сначала бывшими морскими осадками, а потом изменившими свое лицо? При посещении кристаллического основания Саратовской земли во время прогулки на лифте, верно? Но эти камни не из недр Заволжья. Слишком глубоко в этих местах лежит фундамент, и хотя куски породы, как мы знаем, умеют, оторвавшись от родных слоев, совершать путешествие вверх, есть и для них непреодолимые дистанции, тем более, что основание платформы в этих местах не выходило на поверхность очень давно. Скорее всего, наши знакомые прибыли откуда-то из-за пределов Саратовского левобережья. Откуда? Ближайшее место, где поверхность Земли была еще в пермском периоде сложно магматическими и метаморфическими породами, очень похожими на те, из которых состоят наши находки – Урал. Не принесли ли эти камни в наши края те же реки, что доставили сюда в татарском веке пески, глины и частички железа? Возьми камень средних размеров в руку. Тяжелый? Да, это не песчинка и не частичка глины. Простой реке, текущей по равнине, таких пассажиров не довезти. Сами докатились, разогнавшись с гор? Ветер помог. Ледники доставили. Море приволокло, подталкивая волнами. Есть и еще предположение. Его как-то высказал один мой хороший знакомый, страстно увлеченный в то время историей Земли. Правда, на мой взгляд, несколько односторонний. В свои 10 лет он успел прочитать уже множество книжек, но так как во всех обращал внимание только на те места, где говорилось про динозавров, то со временем все исторические события стали ему представляться происходящими исключительно при участии знаменитых ящеров. Услыхав о загадочных камнях с Красной горы, мой знакомый сразу же заявил: «Их принесли динозавры». «Как? В желудках? Они же глотали камни, чтобы размельчать пищу. Вот поэтому ваши путешественники и все потертые. Они о пищу терлись и друг о друга. Это раз». «Что? Динозавров в то время еще и на Земле не было?» «Ну, это не важно». «Значит так, глотали камни на Урале и шли в наши края?» «Как зачем? Разве это так существенно?» «Главное, шли и тут умирали. Скелеты их, понятно, истлевали, а камни постепенно накапливались». К сожалению, все приведенные выше гипотезы не выдерживают серьезной критики. Камни сами докатились. Но от Урала до наших мест почти 1000 километров. И, между прочим, по равнине, разве что чуть-чуть наклоненной. Ветер. В пустынях ураганы бывают, конечно, сильнейшие, но чтобы камни покатились, они должны быть более круглыми, и эти не покатятся. Ледники? Но ведь в конце пермского периода от Урала и до наших мест стояла жара. Море? Волны способны, накатываясь на берег под углом, гнать гальку на сотни километров. Однако и моря в интересующее нас время тут тоже не было. Динозавры? Ну, с этой гипотезой, я уверен, ты и сам справишься. Уж очень она удобная мишень для критических стрел. А все-таки, кто же помог камням добраться с Урала до наших мест? То, что я сейчас скажу, может показаться тебе еще менее правдоподобным, чем динозавровый конвейер моего знакомого. Но не торопись все сразу же отвергать. Совершить путешествие камням в свое время помогли? Дожди. Понятно, что даже очень сильный дождь камни, лежащего на ровном месте, не сдвинет. Понятно, что по дождевым лужам камни не поплывут, утонут. Что? В пустынях еще и дождей-то не было? А вот в этом позволь с тобой не согласиться. Пустыни – это вовсе не такие места, где дождей не бывает. Они случаются там действительно очень редко, но зато какие? Ливни. И в этом ведь суть. Огромная масса воды, обрушившись на землю, мгновенно переполняет русла рек, превращая их в бешеные потоки. А вот они могут нести не только песок и глину, но и крупные камни. И пусть такой ливень произойдет всего один раз за год, и пусть река сдвинет в это время груду камней всего на 1 метр, умножь это маленькое расстояние на 1 000 000 лет, в течение которых пустыня занимала слегка наклонную равнину, расположенную к западу от Урала. Что получилось? Как раз та 1000 километров, которая отделяет горы от нашего Заволжья? Итак, что же выходит? Камни-путешественники вполне могли прибыть на Саратовскую землю с помощью пустынных рек, так как эти реки, большую часть времени бывшие сухими, иногда, благодаря ливням, превращались в бурные потоки, подобные горным. Вероятные пески, и глины, и камни начали свой путь с Урала одновременно, но последние двигались медленнее, потому и прибыли в наши края много позже. Поэтому камни-путешественники встречаются только в верхних слоях отложений татарского века. Ну что же, прогулка по Красной горе позволила нам не только собрать коллекцию уральских горных пород и минералов, как говорится, не выходя из дома. Попутно мы еще и узнали, какими были реки пустыни 250 миллионов лет тому назад, занимавшие и наше Заволжье. Заметка на будущее. С уважением, вероятно, надо относиться не только к самым большим и знаменитым горным хребтам и пикам, ведь порой и едва заметные горки могут рассказать немало интересного, надо только суметь попросить их об этом. Загадочные находки. Эти пресмыкающиеся, видимо, водились в оазисах среди Пермской пустыни. Нужно надеяться, что и в местных отложениях татарского яруса будут найдены остатки этих животных. Журавлев. Ты обратил внимание на то, что, обследуя склоны и вершину Красной горы, мы нигде не встретили окаменелостей? Я имею в виду остатки существ, живших в татарском веке, так как обломки спиральных раковин аммонитов и чертовы пальцы белемнитов не в счет. Они попали на гору из размытых слоев, относящихся к более поздним юрским временам. Почти полное отсутствие следов жизни характерно для всех страниц летописи последнего века пермского периода в наших краях. Это можно объяснить и тем, что пустыня мало кого могла устраивать как место постоянного обитания, и тем, что остатки живых существ имели здесь очень мало шансов сохраниться. Беспощадное солнце, постоянная смена температур, ветра, передвигаемые ливневыми потоками груды камней и песка быстро перемалывали в пыль и стволы деревьев, и раковины, и кости скелетов. Только один раз саратовскому ученому Рыкову посчастливилось в караульном овраге на юге Красноармейского района обнаружить в слоях татарского века обломки каких-то костей. Но они были так малы, так обработаны когда-то водой и песком, что определить, кому эти кости могли принадлежать в свое время, не удалось. Вполне возможно, что это были окаменевшие остатки самых распространенных в конце пермского периода ящеров, вроде париозавров и иностранцевий, изображения которых могли тебе встречаться в книжках или на открытках с портретами представителей ископаемой фауны прошлых эпох. Напомню, париозавры – грузные, массивные существа, питавшиеся растительной пищей и образом жизни напоминавшие современных бегемотов. У них была толстая шкура, во многих местах прикрытая костяными пластинками. Головы этих чудищ защищали костяные шлемы с выростами вроде рогов и выступами, прикрывавшими шею и очень похожими на оттянутые щеки. Откуда и название этой группы пресмыкающихся? Ведь парея – это щека, а заурос – ящерица, ящер. Иначе выглядели хищные четырехметровые иностранцевии, названные так в честь русского ученого-иностранцева. Их вытянутые гибкие тела говорят о былой ловкости и умении быстро передвигаться как в воде, так и по суше. Их челюсти в числе других зубов имели 20-сантиметровые клыки. С таким оружием можно было нападать и на бронированных щекастых ящеров. В конце прошлого века известный русский палеонтолог Амалицкий на берегах Северной Двины откопал свыше десятка скелетов париозавров и иностранцевий, живших в конце пермского периода у северных границ татарской пустыни. Позже кости подобных рептилий ученые находили на Средней Волге, Каме, в Приуралье, где могли тогда находиться оазисы с достаточным для жизни количеством воды и растительностью. Не исключено, что и на месте нынешних оврагов Гнилушки и Караульного 250 миллионов лет тому назад тоже был уголок жизни, сохранившийся там еще с Казанского века и обязанный своим существованием большой реке Подмосковной, приносившей воду с более влажного и прохладного северо-запада. Итак, капитан. Последний век пермского периода и вместе с ним палеозойская эра скрываются у нас за кормой. Впереди мезозой и его первая часть – триас. Но прежде чем наш корабль пересечет границу очередной эры, я успею познакомить тебя с одним любопытным письмом. Ау, динозавры! Я ищу, и у меня есть флаг из страстных и опасных путешествий. Федоров. Несколько лет тому назад в адрес телевизионной программы, которую я веду, пришло письмо, на которое я сразу же тогда и ответил в одной из передач. Не уверен, что ты, капитан, тогда был у телевизора, а письмо это, думается, могло бы и для тебя оказаться интересным. Вот оно. Нас четверо товарищей. Все мы очень любим собирать окаменелости. За 2 года нам удалось найти для нашей общей коллекции много разных древних раковин, губок, зубов, акул. Но очень хочется еще разыскать где-нибудь хоть одну кость динозавра. На геологической карте в атласе Саратовской области один участок правого берега реки Большой Кушум закрашен в фиолетовый цвет и отмечен буквой Т. Значит, там выходят породы триаса. А в книгах мы читали, что динозавры появились именно в этом периоде. Летом мы хотим организовать небольшую экспедицию в Заволжье. Найдем ли мы там, на Большом Кушуме, какие-нибудь следы этих древних ящеров? Ну как? Авторы письма опираются на серьезные источники, книги, карту. Рассуждают очень логично. Конечно, не в любых слоях, образовавшихся в какую-то историческую эпоху, обязательно должны встретиться окаменевшие остатки существ, живших тогда. Может ведь оказаться, что в данном месте просто не было подходящих условий для хранения, или же не было условий для жизни именно тех животных, которые нас интересуют. Но отбросим пока эти сомнения и попробуем выяснить, в принципе, могут ли встретиться остатки динозавров в том месте Саратовской области, о котором пишут ребята. Мне кажется, что для этого нам прежде всего надо выяснить, что такое триас. Потом посмотреть на карту, которой они пользовались, и еще кое-что уточнить относительно динозавров. Читай внимательно, и тогда ты сам, возможно, придешь к правильному ответу, еще до того, как я тебе его назову. Что же такое триас? И минувшего привет слышу в тишине. Гёте. 1,5 века тому назад немецкий геолог Альберти, исследуя в Западной Европе разрезы земной коры, обратил внимание на мощную толщу пород, которая внизу состояла из пестрых песчаников, в середине из светлых ракушечниковых известняков, а наверху из мергелей, доломитов и слоев гипса. Изучив ее, он понял, что эти отложения отображают определенный этап истории, когда сначала на континенте была пустыня, потом ее сменило море, а затем долго держались пересыхавшие время от времени лагуны. Поскольку толща четко делилась на 3 группы слоев, а следовательно, за время ее образования сменились 3 обстановки, ученый назвал эту часть каменной летописи триасовой системой или триасом, что по-гречески значит тройственная или состоящая из 3. Позже, по остаткам характерных животных и растений, по особенностям пород и расположению пластов, геологи обнаружили триасовые страницы и на других континентах. Этап истории был назван триасовым периодом. Со временем выяснилось также, что продолжался триас 35 миллионов лет. Вот его основные события. Единый суперматерик Пангея, в котором почти 50 миллионов лет была сосредоточена вся суша планеты, в триасе начал раскалываться на части. Места разломов окутались дымом вулканов, озарились отблесками огненных лав. Поднимаясь с глубин в несколько десятков, а то и сотен километров, магматические породы застывали на поверхности слоями толщиной до 2500 метров. Самый большой разлом разделил Пангею надвое. На север стала отодвигаться Лавразия, на юге осталась Гондвана. Между ними начал разрастаться новый экваториальный океан, которому впоследствии ученые оставили прежнее имя – Тетис. Разбуженные движением литосферных плит моря, освободившие было почти всю сушу, вновь начали вторгаться в ее пределы. Климат планеты смягчился, и часть бывших пустынь стала покрываться зеленью лесов и саванн. Теперь в них царили похожие на нынешние пальмы цикадеи, гинкго и хвойные. Предки наших сосен, елей, кедров. К концу триаса вымерли цари палеозойских болот, стегоцефалы, но зато необычайно размножились пресмыкающиеся. Одни из них, динозавры, полностью завладели сушей. Другие, ихтиозавры и плезиозавры, стали крупнейшими обитателями морей. В толще соленых вод появились новые головоногие, белемниты, и предки аммонитов, цератиты. На дне двустворчатки и брюхоногие основательно потеснили плеченогих. На фоне триумфа ящеров совсем незаметно состоялось еще одно важное событие. Появились первые млекопитающие. Примитивные предки будущих владык кайнозойской эры тогда не выделялись ни количеством, ни размерами и предпочитали до поры до времени вести скромную жизнь под прикрытием триасовых лесов. Это краткий обзор, так сказать, глобальных событий. А что было тогда в тех местах, где расположена сейчас европейская часть нашей страны? Как ни странно может это показаться, но в центре Лавразии, в первом периоде мезозойской эры, громких событий не происходило. И может быть именно поэтому триас оставил в наших краях меньше документов, чем любой другой период. О первой его эпохе еще что-то известно, а две другие практически канули в лету. Дело в том, что в течение всего триаса большая часть русской платформы была сушей. В самом начале периода на ней еще что-то писали реки, снося песок, глину, мелкий гравий в общие низины. На севере – в Ветлужскую, на юго-западе – в Донецкую, на юго-востоке – в Прикаспийскую. А позже эта часть континента, как полагают, превратилась в очень плоскую равнину, на которой и некому, и нечем было что-либо писать. Долгое время тут, не торопясь, работали только разрушители, уничтожая один за другим листы, написанные кем-то ранее. И лишь на южной окраине огромной равнины летопись, как недавно стало выясняться, велась в течение почти всего триаса. Ее писали реки, озера, болота и один из заливов Нового океана – Тетис, воды которого время от времени вторгались на континент. Обращу твое особое внимание вот на что. Реки, которые вели хронику первой эпохи триаса в первом ее веке, Индском, писали на пестрых страницах с преобладанием красного оттенка, а те, что работали во втором веке, Оленёкском, сменили цвет на серый. Из этого можно сделать важный вывод. В самом начале триасового периода на русской платформе почти повсеместно продолжал удерживаться жаркий и сухой климат, но немного позже он сменился более влажным и прохладным. Запомним это. А теперь давай посмотрим на карту, которую упоминают авторы письма. Немного об уважении к мелким цифрам. И дарит мыслям озаренье беседы «Тихая звезда» Расул Гамзатов. Эта карта нам уже знакома, и поэтому мы без труда отыщем на ней теперь фиолетовый остров, находящийся на правом берегу Большого Кушума, совсем рядом с хорошо известным нам светло-серым. На фиолетовом стоит и соответствующий индекс Т, что значит триас. Но какой триас? Ранний, средний, поздний? Мы с тобой уже знаем, что первый период мезозоя принято делить на три эпохи, которым присвоены индексы Т1, Т2 и Т3. Так вот, несмотря на то, что индексы отличаются друг от друга только маленькими циферками, стоящими возле буквы Т, обозначают они очень большие отрезки времени. Первый 5, второй 12, третий даже 18 миллионов лет. И раз так, то за каждую из эпох на русской платформе, а следовательно и в наших краях, могли существенно меняться и границы между морем и сушей, и климат. Более того, за эпоху могли исчезнуть навсегда какие-то виды растений и животных, а на смену им появиться новые. Карта в атласе, как я уже говорил раньше, не очень подробная, и этих важных тонкостей в ней не учтено, но догадаться, что индекс Т на ней значит Т, все-таки можно. На полях карты против квадратика с условным цветом триаса сказано, что период представлен пестро окрашенными породами. А такие породы, если ты не забыл, в какой цвет красили страницы своих мемуаров ранетриасовые реки, отлагались в самом начале периода, то есть в Т1. Итак, если на Большом Кушуме выходят на поверхность Земли какие-то страницы летописи триаса, то они написаны в первую эпоху периода. Возьмем на заметку и это. А теперь. Кое-что о динозаврах. Былого нельзя воротить, и печалиться не о чем, а все-таки жаль. Булат Акуджава. Тебе, капитан, наверняка уже многое известно о них, так что я просто освежу в твоей памяти кое-что, а что-то и уточню. Первыми в земных пластах были найдены остатки крупных представителей этой популярной группы древних животных, обладавших, естественно, огромными костями, черепами, зубами. Поэтому известный английский палеонтолог Ричард Оуэн в 1842 году придумал для них название, составленное из двух греческих слов «дейнос», что значит «ужас», «заурос», «ящер». И только позже выяснилось, что среди ужасных ящеров были когда-то и существа ростом всего с зайца и множество совсем не кровожадных пожирателей водорослей и древесных побегов. Все динозавры обитали только на суше. Многие из них умели плавать и часть времени проводили в воде рек, озер, болот, на мелководьях морей. Но по-настоящему никто из них водным животным не был. Морскую стихию освоили только их родственники и современники, морские ящеры, ихтиозавры и плезиозавры. Так же как воздушную, птерозавры или крылатые ящеры. В течение 160-170 миллионов лет динозавры владели почти всей сушей планеты. К настоящему времени найдены остатки свыше 250 видов этих древних пресмыкающихся. Все ужасные ящеры жили там, где было в достатке воды и растений, способных прокормить ящеров-вегетарианцев и других животных, служивших добычей хищникам. В пустынях, за исключением оазисов, динозавры никогда не обитали. Их, кстати, часто находят там, где в наше время сухо и жарко. Но во времена динозавров многие из современных пустынь были берегами озер, дельтами крупных рек, приморскими равнинами. Однако, заглянув в серьезные научные труды, мы можем найти более точные указания. Появление динозавров произошло в среднем триасе или в Т2. Ты уже догадался, какой ответ я должен был дать ребятам, собравшимся искать остатки владык мезозоя на Большом Кушуме? Да, к сожалению, разочаровывающий. Пестроцветные породы в наших краях, если и отлагались, то за несколько миллионов лет до появления первых динозавров на планете. Но это опять не все. Есть еще одна неожиданная причина, из-за которой динозавровое сафари на берегах Большого Кушума обречено на неудачу. Дело в том, что выходов триаса в тех местах нет. Как это нет? А фиолетовый остров на карте? А буква Т на нем? И все-таки нет. История фиолетового острова. Общепризнанные мнения и то, что каждый считает делом давно решенным, чаще всего заслуживает исследования. Лихтенберг. Еще в предвоенные годы саратовский геолог Козленко нашел севернее села Чапаевка, что стоит на Большом Кушуме, любопытные слои песков и глин. Лежали они поверх известняков и доломитов, оставленных последним карбоновым морем. Но не везде, а только там, где в поверхности морских пород имелись понижения. Свое присутствие эти слои выдавали красными, желтыми, коричневыми и лиловыми пятнами, просвечивающими сквозь почву и суглинки по берегам степных балок, около старых каменных выработок по склонам холмов. За эту пестроту окраски геолог, надо сказать, большой мастер по придумыванию образных названий, дал этой толще несколько необычное имя – нарядное. Под ним она вошла и в научную литературу. Иногда ее еще называют толщей Козленко. Однако долгое время специалисты не могли понять, к какой части каменной летописи отнести эти пестрые страницы, так как портретов живых существ на ней обнаружить не удавалось. В общем-то, отсутствие маяков времени в отдельных слоях земной коры – явление довольно частое, и геологи знают несколько приемов, помогающих определять возраст пород, не содержащих окаменелостей, или, как иногда принято говорить, немых. Ну, например, смотрят, что в разрезе лежит ниже и что выше. Если в подстилающих и в прикрывающих слоях окаменелости есть, то время образования немой толщи, как ты понимаешь, определяется легко. Однако в случае с нарядной этот метод давал осечку. Ниже ее лежали известняки и доломиты последних карбоновых морей, а выше – почти современные суглинки. В какой части огромного интервала времени, разделяющего эти слои, 284 миллиона лет, образовались пестроцветные пески и глины, найденные Козленко? Одним геологам казалось, что произошло это в самом начале Перми, так как нарядная лежит на последних карбоновых слоях. Другие считали, что образовалась она в конце Перми, ведь ее пески и глины окрашены так же, как и отложения последнего века этого периода, татарского. Третьи поднимали загадочную толщу выше и пытались найти в ней что-то юрское. А четвертым она вообще казалась неогеновой, так как несколько миллионов лет тому назад в наших краях тоже стоял довольно жаркий и сухой климат, что могло повлиять на краску этих слоев. Но есть и еще способ определить возраст немой толщи. Он связан с тем, что горные породы, образовавшиеся в одно и то же время в местах, лежащих неподалеку друг от друга, имеют одинаковый состав или содержат набор каких-то характерных минералов. Так что, найдя где-то в соседнем районе слои, состоящие из точно таких же пород, или помеченные такими же минералами и содержащие окаменелости, мы по этим маякам можем определить и возраст немых слоев. И вот именно этим способом в 1960 году геологу Курлаеву вроде удалось решить загадку нарядной. Просматривая керны, извлеченные из скважины, пробуренной в 50 километрах юго-восточной Чапаевке, он обнаружил точно такие же пески и глины, как те, что слагают толщу Козленко. И в этих породах были остатки существ, характерных для начала Триаса. Все как будто бы сразу прояснилось. Нарядное – это отложение, образовавшееся примерно 240 миллионов лет тому назад. Затем какое-то время находившееся в недрах Земли под более молодыми слоями, а потом выдвинутое на поверхность блоками фундамента вместе с карбоновыми известняками и доломитами. Мнение это постепенно утвердилось, и на геологической карте прочно обосновался известный уже нам фиолетовый остров с индексом Т. Однако совсем недавно выяснилось, что и нарядная совсем не немая, что и в ней есть маяки времени. Но вот подают они совсем неожиданные сигналы, не триасовые, а неогеновые. И значит это, что толща Козленко совсем не 245-248, а не более чем 25 миллионов лет. И следовательно, фиолетовый остров на берегах Большого Кушума на самом-то деле желтый. Что же это за маяки, сигналы которых геологи так долго не могли рассмотреть? Еще одни владельцы раковин. И перед породами, которые нам кажутся хорошо известными, мы должны сохранить скромность и научную честность. Пусть даже это будет выглядеть как признание того, что когда-то и мы можем ошибиться. Хелем. Погляди на рисунок. На нем несколько разных острокод, крохотных существ, размеры которых редко превышают миллиметр. Как по-твоему, к какой группе животных их можно отнести? Не торопись с ответом. Один раз нас уже пытались обмануть плеченогие, прикинувшись двустворчатками. И эти норовят. У них раковинки состоят из двух половинок, а на самом деле сами они и не моллюски, и не плеченогие, а ракообразные, примитивные родственники знакомых тебе речных раков. Их имя – острокоды, но иногда говорят «ракушковые рачки». Палеонтологи заметили раковинки этих существ в древних осадочных породах еще в середине прошлого века, но только в начале нынешнего, когда изучение земных недр особенно широко стало вестись с помощью буровых скважин, выяснилось, насколько остатки острокод – замечательные маяки времени. Эти членистоногие были настолько нетребовательны к комфорту, что могли жить практически в любом уголке планеты, а потому их остатки встречаются очень часто и в самых разнообразных слоях, как морских, так и образовавшихся на суше. Виды острокод настолько часто сменяли друг друга, что почти каждому геологическому веку соответствует свой набор их раковинок. Они довольно прочны и неплохо сохранялись в земных слоях. В породе их зачастую бывает так много, что даже небольшого куска керна, поднятого из скважины, достаточно, чтобы определить возраст обнаруженных глубоко в недрах неизвестных отложений. За несколько последних десятилетий эти микрооткаменелости помогли определить время образования многих толщ, до этого считавшихся безнадежно немыми. В числе их и нарядные. Когда образцы, взятые из ее слоев, были рассмотрены под микроскопом, то в них оказались раковинки острокод, живших в неогене. Но почему же у глин и песков, обнаруженных Козленко на Большом Кушуме, такой же цвет и минеральный состав, как и у триасовых, встреченных скважиной в 50 километрах к юго-востоку от села Чапаевка? Это можно объяснить так. В начале триаса Заволжье было такой же жаркой и сухой пустыней, как и в конце Пермского периода. И вот тогда, там, где сейчас стоит Чапаевка, вспухавшие от кратковременных ливней потоки, продолжали громоздить слои пестро окрашенных песков и глин. Позже эти отложения были перекрыты более молодыми породами и оказались в недрах Земли. Но в неогеновом периоде кайнозойской эры, то есть спустя примерно 220 миллионов лет, беспокойные блоки фундамента приподняли их, а силы разрушения очистили от поздних наслоений. И вот тогда-то триасовые пески и глины были, вероятно, размыты водами каких-то неогеновых речек, а потом вторично отложились в каких-то озерах, где обитали рачки-острокоды. Состав пород и их окраска при этом сохранились. Получается, что страницы, сочиненные в начале мезозоя, были много позже переписаны новыми хроникерами. И так ловко, что только крохотные раковинки, попавшие в пески и глины, при этом помогли узнать истинный возраст парадной толщи. Геологи, изучая Землю, не только отыскивают все время какие-то новые страницы ее истории, но нередко возвращаются и к давно вроде бы прочитанным, и при этом узнают иногда что-то такое, что позволяет иначе истолковать какие-то каменные тексты или оценить время их составления. Поэтому от выпуска к выпуску что-то исчезает с листов геологических карт. На тех, что выйдут в ближайшем будущем, мы уже не найдем фиолетового острова в нашем Заволжье. Но на старых он всегда будет оставаться коварным миражом, сбивая с курса начинающих путешественников, обещая им на берегах Большого Кушума встречу с настоящим Триасом и его экзотическими обитателями. Повторное прочтение отдельных страниц каменной летописи не только убирают с геологических карт отдельные контуры и краски, но нередко позволяют появиться новым. И не исключено, что в будущем на их листах, отображающих строение Саратовской земли, опять появится фиолетовое пятно. Правда, уже не в Заволжье, а в Красноармейском районе, там, где находится уже знаменитый нам овраг Гнилушка. Почему возможно? Дело в том, что пока вокруг этого островка все еще никак не утихнут волны научных споров. С тем, что он фиолетовый, пока согласны далеко не все геологи. А в чем суть дискуссии, я тебе сейчас расскажу. В краю каменных штормов. Так напряжение каменных пород, свое страдание передав движением, слепой несправедливости полет, наполнило нечаянным значением. Тихонов. Ты заметил, капитан, что о клочке Саратовской земли, где на берегу речки Иловли стоит село Гвардейское, а чуть западнее территорию прорезают два больших оврага, Гнилушка и Караульный, я упоминаю не в первый раз. И это не случайно. Места очень интересные. В 20-х годах нашего столетия известный знаток недр Поволжья профессор Милановский составил для любителей геологии первый путеводитель по берегам Волги. В нем он особо рекомендовал любознательным людям совершить путешествие от села Банновка, что стоит на правом берегу Великой Русской реки, на запад, до реки Медведицы, через одну из самых высоких частей Приволжской возвышенности – Гусельско-Тетеревятский кряж. Совет этот основан на том, что именно в тех местах, всего на 50-60 километрах пути, можно встретить на поверхности земли страницы каменной летописи, отражающие историю трех эр, семи периодов или почти двух десятков геологических веков. Пытливого путешественника там ожидают известковые гальки с окаменевшими остатками обитателей последних карбоновых морей, пестрые глины и пески татарской пустыни, серые глинистые отложения юрских бассейнов, малиновые песчаники раннемеловых, зеленоватые и белые позднемеловых, светлые пески последних мелководий палеогена. В тех местах можно найти остатки разнообразных ископаемых существ, обитавших в течение последних 300 миллионов лет. Кораллов, губок, акул, морских ящеров, раковины моллюсков, обломки окаменевшей древесины и отпечатки листьев деревьев, составлявших давно исчезнувшие леса. Такое разнообразие геологических документов, выходящих там на поверхность земли, вероятно связано с тем, что места те долгое время находились на границе между Воронежской возвышенностью и Прикаспийской низиной и постоянно испытывали влияние той и другой. Прикаспий, прогибаясь, заставлял работать летописцев. То реки, устремляясь в низину, оставляли там часть своего груза, то моря, приходя с юга, откладывали в тех местах свои илы. Воронежские же горы, удерживая земную твердь от чрезмерных опусканий, не позволяли написанному уходить слишком глубоко в недра. Они же не дали зайти в этот район морям последних геологических веков и закрыть древние страницы летописи слоями своих отложений, как это случилось в Заволжье. Есть и еще причина, благодаря которой на юге нашего правобережья можно видеть документы очень многих древних эпох. Дело в том, что в кристаллическом фундаменте под этими местами тоже находятся беспокойные блоки. Не раз уловив эхо столкновений литосферных плит за пределами нашей платформы, они начинали волноваться и давить снизу на слои осадочных пород. И те изгибались, рвались, вставали на дыбы. В недрах как бы бушевали каменные штормы, волны которых двигались очень медленно, по несколько миллиметров в год. Но именно они выплеснули на поверхность часть древних слоев, тех, что в древних местах области лежат очень глубоко. Одним из примечательных участков на пути от Волги до Медведицы является овраг Гнилушка. Кое-что мы с тобой о нем уже знаем. А вот еще сведения. В 1923 году в этом овраге профессор Мазарович обнаружил мощную толщу песков и глин. Он назвал ее Гнилушкинской серией, подчеркнув этим, что толща состоит из многократного чередования песчаных и глинистых слоев. Окаменелости в ней не оказалось, и ученый тогда только высказывал предположение, что эти отложения могут быть весьма древними. Вот с тех-то пор между специалистами не прекращаются споры о том, когда образовалась загадочная серия. Мы с тобой уже говорили, что возраст немых слоев можно определить, выяснив, когда образовались породы, лежащие ниже и выше их. Однако здесь, как и на берегах Большого Кушума, этот метод результатов не давал. Дело в том, что пески и глины серии уходили куда-то глубоко под дно Гнилушки, и выяснить, на чем они лежат, не представлялось сначала возможным. В окрестностях оврага не было больше ни одного окна, обнажения, где это можно было бы увидеть. Выше серии лежали серые пески и глины юрского периода, но их отделял от нее слой окатанных водой камней галек, многоточие, многозначительно предупреждавшее, что здесь в каменной летописи из-за каких-то размывов может недоставать многих страниц. Получалось, что толща Мазаровича тоже занимала какое-то неопределенное положение в очень большом интервале времени, составлявшем примерно 100 миллионов лет. Одни геологи видели в ней что-то палеозойское и опускали ее до пермского периода, другие замечали в ней что-то мезозойское и поднимали ее в юрский. Единого мнения никак не складывалось. Время шло. Места на границе саратовских и волгоградских земель все больше привлекали внимание разведчиков недр. Волны каменных штормов, застывшие в глубинах Гусельско-Тетеревятского кряжа и в ближайших его окрестностях, наводили на мысль, что в них могут храниться значительные запасы нефти и газа. В этом районе бурились разведочные скважины, и вот одна, заложенная около гнилушки, сообщила, что под серией Мазаровича на глубине 150 метров лежат пестрые породы татарского века. Одна временная граница таинственных песков и глин была определена. А в 60-х годах саратовский геолог Смирнов начал искать другую. К тому времени разведочных скважин в районе было пройдено много. Геолог выбрал из них те, что тянулись цепочкой на юго-восток, откуда в наши края за последние 300 миллионов лет обычно приходили моря. Каждая из скважин высвечивала строение недр в какой-то одной точке, но, соединяя границы одинаковых слоев, можно было по этим данным составить приблизительную картину расположения пластов пород под поверхностью земли в нужном направлении. Или, как говорят специалисты, геологический профиль. Просматривая один за другим разрезы, сделанные скважинами, Смирнов как бы пошел под землей по поверхности гнилушкинской серии. Сначала ему попадались под ноги все те же известковые гальки, обозначавшие перерыв в каменной летописи. Но километров через 20-25 между окатанными камнями и поверхностью толщи Мазаровича вклинились и быстро стали набирать мощность слои темно-коричневых морских глин. В них были раковинки ракушковых рачков острокот и остатки водорослей, четко сигналившие, что это отложение 2 века триасового периода. Наконец-то упрямая гнилушкинская серия попала в ловушку. Стало ясно, что она не только моложе пестроцветной татарской пустыни, но и старше Богдинского или Баскунчакского моря, отложения которого выходят на поверхность земли в прикаспийской низменности склона горы Багдо, что стоит на берегу озера Баскунчак. Море это вторгалось в Прикаспий и на юг нашей области во 2 веке триаса, Оленёкском. А стало быть, толща песков и глин, скрытая гнилушкой, образовалась где-то между 243 и 248 миллионами лет тому назад. Все вроде бы хорошо, но часть специалистов до сих пор продолжает считать, что во тьме земных недр хитро изгибающиеся, разрывающиеся, подменяющие друг друга слои могли обмануть Смирнова. И надо бы все еще раз проверить, когда скважин будет пробурено больше, а главное попытаться в породах самой серии Мазаровича найти какие-то маяки времени. Что же, в этой осторожности есть свой резон. И, нанося на геологическую карту сегодня новый крохотный фиолетовый островок в 5 километрах к западу от села Гвардейского, мы обязаны поставить около него знак вопроса, своеобразную сигнальную веху, которая предупредит путешественников в прошлое о том, что эти места еще хранят в себе неразгаданную до конца тайну. Посмотрим теперь на ту часть толщи Мазаровича, которую вскрыл овраг Гнилушка. Знакомый почерк. Все больше света век от века, но многое еще во мгле. Жоголев. Нужное нам место найти нетрудно. Протянувшийся почти на 100 километров по левому берегу оврага обрыв, достигающий местами 12-15 метров высоты, виден издалека. Сначала он представляется сплошной, светло-желтой, почти белой стеной. Подходим ближе. Теперь видно, что разрез состоит из слоев песка, разделенных тонкими прослойками светлой глины. И слои и прослойки, в свою очередь, сложены более тонкими слоями. В глинах они лежат горизонтально, а в песках наклонены и похожи на косые линейки, как те, что в тетрадках для первоклассников. Знакомый почерк. Мы с таким уже встречались. Так пишет река, то убыстряя свой бег, то теряя скорость. И еще о том, что гнилушкинская серия сочинения, скорее всего, какой-то реки, говорит и количество собранных в этом месте почти одинаковых страниц. Я тебе уже говорил, что заложенные во овраге буровые показали. Чередующиеся пески и глины уходят по дну оврага на 150 километров. Столько разнообразных осадков могла наметать только вода, сбегающая с возвышенности на постоянно опускающуюся низину или прибрежную часть моря. Что это была за река? Нет, не Волга. 245 миллионов лет тому назад Волги в наших краях еще не было. Да и много позже, когда она появилась, путь ее пролегал значительно восточнее. Так что это следы другой реки. Скорее всего, той самой, которую я тебе уже как-то называл. Подмосковной. Напомню, собирая воду в районе нынешней Москвы, эта крупная водная артерия в течение почти 350 миллионов лет во время очередных отступлений морей несла ее на юго-восток, вслед уходящей соленой стихии. Русло этой реки частично пролегало по западной части нашей области. Следы его, вероятно, можно найти в недрах земли под Аркадаком, Балашовым, Самойловкой. Ну а здесь, на юге Красноармейского района, в течение нескольких геологических эпох, Подмосковная заканчивала свой путь, вынося воды в Прикаспийскую низину, где почти всегда находилось какое-нибудь море или озеро. Почему песчанистые и глинистые отложения большой древней реки не содержат ни раковин, ни остатков костей, ни обломков окаменевшей древесины? Ведь в начале Триаса ее берега, надо думать, были покрыты лесом, дававшим приют самым различным живым существам. И это в какой-то степени можно понять. Речные пески, постоянно перемещаемые течением, перетирали остатки живых существ. А то, что каким-то образом сохранялось, потом разрушалось водой и растворенными в ней химическими веществами. Ведь они свободно проникали и в толщу уже успокоившихся песчаных частиц. Об этом, в частности, говорят и разнообразные по величине шары, часто встречающиеся в слоях гнилушкинской серии. Эти образования, которые геологи называют конкрециями или стяжениями, состоят из песчинок, цементированных минеральными веществами, перемещавшимися в пропитанных водой толщах осадка каким-то центром. Там же собирались и частички железа, окрасившие слои шаров в ярко-оранжевые, желтые, лиловые цвета. Ну а строго говоря, полностью лишенными следов жизни отложения древней реки, наверное, называть нельзя. Ведь те 12-15 метров ее наносов, которые вскрыты оврагом и более-менее на сегодняшний день изучены палеонтологами, это только десятая часть гнилушкинской серии. И совсем не исключено, что где-то в глубине есть хорошо противостоящие воде слои глин, накопившиеся когда-то в тихих заводях реки, или прочные пласты песчаников, в которых, как в надежных саркофагах, сохраняются остатки обитателей речных вод и ближайшей к ним суши. Кто знает, может быть, в будущем палеонтологам еще удастся увидеть находящиеся в этих хранилищах мумии. А кто мог жить на берегах древней реки и в ее водах в начале Триаса? Можно только предположительно назвать обитателей берегов и вод древней реки, воспользовавшись сведениями, добытыми учеными в других местах русской платформы, где обстановка 245 миллионов лет тому назад была сходной. Прежде всего, надо полагать, разнообразные земноводные, лабиринтодонты, названные так за особенности строения их зубов. Одни из них, ветлугозавры, были тупорылыми, другие – бентозухи, узкомордами. А в общем, и те, и другие походили на небольших крокодильчиков. Здесь же могли жить и более крупные, тоже похожие на крокодилов, эритрозухи. Они достигали 2 метра в длину и были присмыкающимися. Сходство триасовых амфибий и ящеров с грозными хищниками современных тропических рек чисто внешнее, связанное с похожими условиями жизни. Настоящие же крокодилы появились на планете позже. В прибрежных зарослях Подмосковной, возможно, охотились и небольшие хищные ящеры, фантазавры, основной добычей которых были насекомые. Не исключено, что на берегах реки обитали и деценодонты, что в переводе означает «двуклыкозубы» – массивные, носорожьего облика существа, голова у которых оканчивалась черепашьим клювом, из которого торчали вниз 2 огромных клыка. Несомненно, в водах реки было много разнообразных рыб, раков, моллюсков. Остатки всех живых существ, которых я назвал выше, были найдены в разных местах русской платформы, где в начале Триаса существовали низины и шло накопление осадков. Можно предположить, что животные, обитавшие тогда в Ветлужской и Донецкой низменностях, при Уралье и при Каспии, могли освоить берега и воды нашей древней реки. В тумане неизвестности. Мы располагаем лишь отрывочными знаниями, пробелы в которых приходится заполнять предположениями. Флинт. История Земли. Итак, капитан, мы можем плыть дальше, в юрский период. Но пока корабль наших поисков не удалился от берегов Триаса, окинем их еще раз взглядом. Вот первый век, Индский. В правобережье все та же белая каменистая пустыня, в Заволжье красная, из обломков разрушающегося Урала. Правда, к южной ее границе приблизились воды обширного Урала Эмбенского озера. И потому там, где сейчас находятся Новоузенск и Александров-Гай, в первом веке Триаса были, вероятно, прибрежные болота и леса. Вот второй век, Оленёкский. В Прикаспийскую низину через расступившиеся Скифские горы вошло море. Воды его залили почти все наше Заволжье. Климат смягчился, и через Белую пустыню потянулись многочисленные реки, по берегам которых зазеленели леса. А дальше ничего не видно. Остальные 5 веков Триаса скрывает завеса тумана неизвестности, так как документов об этом этапе истории в недрах большей части Саратовской земли нет. И мы вынуждены плыть, ориентируясь по компасу, а точнее по геологическим часам. Это ведь у нас, в наших краях, и на большей части русской платформы туман, а в других местах планеты различные события оставили после себя надежные документы, и по ним мы можем себе представить, сколько же времени здесь, в центре Лавразии, прошло бесследно. Геологические часы равномерно отсчитывают сотни, тысячи, миллионы лет, но вокруг густой туман. И мы можем только догадываться, что наши края – часть огромной плоской равнины, уходящей на север, полярной части океана, на восток, к раскинувшейся на 1000 километров лесистой Сибири, а в другую сторону, к болотам, лесам и озерам Западной Европы. И только с юга от наших краев, сравнительно недалеко, находятся воды Большого залива Южного океана Тетис. Над этой равниной гораздо чаще, чем в пермском периоде, идут дожди. По ней лениво, извиваясь, текут реки, на берегах которых, вероятно, живут рабидозавры и эриозухи. Кто это такие? Рабидозавры и эриозухи. Все это было. Блок. В книжных магазинах и киосках «Союз печати» иногда продают комплекты открыток с изображением ископаемых животных. В одном из таких наборов можно увидеть и портреты тех существ, которых я только что назвал. Рабидозавр. Размерами и обликом похож на рассерженного быка. И в то же время чем-то еще на бегемота. Но голова то ли птичья, то ли черепашья, с массивным клювом, из которого вниз свисают два огромных острых клыка. Последнее подсказывает, что перед нами децинодонт, или, как я тебе уже переводил, двуклыкозуб. Ученых давно мучат вопрос, зачем были нужны клыки-кинжалы существу, по всем статьям, совсем не хищному. И еще удивительно, рабидозавр – ящер, но кожа у него была гладкой, а может быть и с волосяным покровом, как у млекопитающих. Таких присмыкающихся, во многом похожих на современных зверей и вымерших в конце триаса, специалисты относят к особой группе ящеров – зверообразных. Для нас с тобой особо интересен тот факт, что скелеты буйных ящеров, а именно так переводится их имя, найдены саратовскими палеонтологами всего в 200 километрах от восточной границы нашей области, на левом берегу реки Урал. А это значит, что рабидозавры действительно могли обитать и в наших краях. Второе животное, которое нас интересует – эриозух. Он из земноводных, а значит, древний родственник современных лягушек, жаб и тритонов. Однако размером этот житель триаса был с хорошего крокодила, на которого и немного походил. Полное название чудовища – Эриозухус гореинови очев. Ну как, звучит? Начну расшифровку с конца. Виталий Георгиевич Очев – доктор геолого-минералогических наук, профессор Саратовского университета. В 1964 году он с группой помощников впервые в истории науки поймал это триасовое страшилище, описал его и по праву первоописателя придумал ему звучное имя. Другое слово произведено от фамилии известного саратовского геолога Владимира Александровича Гореинова, человека, который первым обнаружил в Оренбурге места, где с триаса прятались эриозухи, и рассказал об этом Очеву. А первое слово названия «эриозухус» или «эриозух» сам профессор переводит так «с трудом добытый зверь». Действительно, триасового земноводного, спрятавшегося примерно 240 миллионов лет тому назад в слое красноозерной глины, ловили долго и не без труда, большой бригадой, с помощью бульдозера, лопат, ломов и раскопочных ножей под палящим оренбургским солнцем. Как все это было, рассказывать не буду. Ты сам об этом можешь узнать, как говорится, из первых рук, если возьмешь в библиотеке книгу, написанную Виталием Георгиевичем. Называется она «Тайна пылающих холмов». Есть в ней подробное описание охоты на эриозуха и рассказы о раскопках остатков других доисторических страшилищ и о путешествиях, совершенных автором по следам ископаемых чудовищ. Одного из пойманных эриозухов помощники профессора заманили в большой ящик, залили гипсом и отправили по железной дороге в Саратов. В университете кости обитателей берегов среднетриасовых рек и озер очистили от породы, смонтировали, и теперь скелет земноводного можно увидеть в палеонтологическом музее кафедры исторической геологии СГУ. Музей этот, к слову, существует уже почти 70 лет и содержит огромную коллекцию окаменелостей, собранных нашими земляками, геологами и палеонтологами на Саратовской земле и за ее пределами. Ну а динозавры? Может быть, во второй половине триаса они у нас тоже обитали? А почему бы и нет? Пусть бессмысленно искать их следы на берегах Большого Кушома или в Нелушкинском овраге, поскольку находящиеся там страницы каменной летописи не могут, как мы выяснили, хранить сведений об этих замечательных существах. Но в принципе, могли ли ужасные ящеры во второй половине триаса обитать в наших краях? В наших краях тогда было достаточно тепло и влажно. Текли реки, вдоль которых, по всей вероятности, росли леса. А на юго-востоке области находился и вовсе динозавровый рай – приморская болотистая низина. Ближайшее место, где были обнаружены остатки первых триасовых, еще низкорослых динозавров – Западная Европа. Что стоило шустрым сальтопусам или прокомсогнатусам, так называют ученые некоторых из первых представителей группы ужасных ящеров, преодолеть 1500-2000 километров и заселить наши края? Впрочем, у нас в триасе могли жить и свои виды динозавров. Дело в том, что в соседних оренбургских краях геологи обнаружили остатки предков этих популярных присмыкающихся – ящеров-тикодонтов. Это предположение, а документов, прямо подтверждающих факт проживания динозавров в наших краях в триасе, нет. Слои, в которых могли бы содержаться остатки динозавров, сохранились в недрах нашего юго-востока, но лежат они так глубоко, что пока до них добрались только самые первые скважины. Интересующих нас сведений они не принесли. Да и напрасно было бы ожидать, что с первого же раза буровые инструменты точно попадут в скелеты ящеров. Не так уж, наверное, и много динозавровых костей хранится в недрах. Стрелка на наших часах прошла цифру 213 миллионов лет. Это означает, что наш корабль уже во втором периоде мезозойской эры, Однако по-прежнему со всех сторон густой туман неизвестности. Документы, которые могли бы рассказать нам о первых четырех веках этого этапа истории в наших краях, тоже отсутствуют. Ну что же, пока мы не выплыли из тумана, давай познакомимся с тем, что происходило в юрском периоде на Земле. Юра. События я перебираю четки. Расул Гамзатов. Путешествуя в конце 18 века по французским и швейцарским Альпам, известный немецкий натуралист Александр Гумбольдт обратил внимание на слои пород, которые явно были связаны с каким-то большим вторжением морей на сушу. Несколько позже эти страницы каменной летописи внимательно прочитал французский ученый Александр Браньяр, и поскольку они были найдены в Юрских горах Альпийского района, дал им название Юрских. Почти тогда же отложения этого времени были обнаружены и опознаны в Англии, Германии, а затем в России и других странах. В настоящее время ученые считают, что второй период мезозойской эры продолжался 69 миллионов лет и делят его на три эпохи – 11 или 12 геологических веков или на 74 еще более коротких отрезка времени, которые так и называют – временами или хронами. Что же происходило в юрском периоде, или, как обычно геологи говорят, в Юре, на нашей планете? Некогда единый суперматерик Пангея продолжал распадаться. Еще дальше отошли друг от друга Лавразия и Гондвана. Между ними теперь уже с запада вклинился еще один новый океан – Атлантический. Гондвана, в свою очередь, начала разделяться на Южную Америку, Африку, Австралию с Антарктидой. Еще один новый океан – Индийский – возник и стал расти между Африкой и уплывавшей на северо-восток Индией. Моря начали новое большое наступление на сушу и к концу периода захватили четверть ее поверхности. Климат планеты смягчился, с ее лика исчезли снега и льды. Даже в полярных зонах стали расти леса, по пышности едва ли уступавшие карбоновым. Земную твердь захватили разнообразные динозавры, их родичи, птерозавры, поднялись в воздух. Ящеры завладели и морями, к ихтиозаврам и плезиозаврам в юрском периоде добавились крокодилы и черепахи. Одна из ветвей пресмыкающихся дала начало птицам. Что же касается млекопитающих, то они все еще продолжали оставаться в тени, как бы ожидая своего звездного часа, и были по-прежнему мелкими и малочисленными. Из беспозвоночных наиболее знаменитыми обитателями соленых вод стали белемниты и аммониты. На юг Западной Европы моря пришли в самом начале периода, поэтому в названиях первых его веков, звучащих словно сказочные заклинания, Геттанг, Синемюр, Плинсбах, Туар, отразились имена французских городов Геттанже, Синемюра, Тура и немецкого Плинсбаха. В их окрестностях впервые были прочитаны страницы, рассказывающие о первых 25 миллионах лет юрской истории. На русскую платформу соленые воды начали наступать только в V веке Юры, Оленском. Этому как бы предшествовала длительная артиллерийская подготовка. На южной границе суши, там где сейчас находятся Крым и Кавказ, грохотали вулканы, выбрасывавшие в небо тучи дыма и пепла. Потоки жарких лав, громоздившиеся друг на друга, сложили там тогда толщу изверженных пород мощностью в несколько километров. И вот, 188 миллионов лет тому назад, именно оттуда двинулась на север морская вода. Однако первые страницы летописи юрского периода были написаны в наших краях не морями. Гербарий из каменного сейфа. Побывав под ногой, он стал по-иному прекрасен, листок увядший. Киси. На рисунке ты видишь два клочка одной из первых страничек юрской летописи, два куска очень тонкозернистого песчаника, на которых видны отпечатки листьев каких-то древних растений. Эти камни мне прислали школьники из поселка Знаменского, что в Ивантеевском районе, из того самого, который стоит на речке Сухой Иргиз. Получив эти находки, я сразу же стал искать атлас, в котором были бы изображены остатки ископаемых растений. Нашел его в одной из библиотек и узнал, что на первом куске породы запечатлен лист древнего папоротника Кониоптериса, в переводе образующего своими листьями, похожими на крылья птиц, конус или воронку. А на другом – ископаемого хвоща неоколомита, нового из тех, что похож на тростник. И еще, что оба растения характерны для флоры первой половины юрского периода. Перелистав несколько специальных книг, я выяснил, что и кониоптерисы, и неоколомиты росли в очень влажных местах, по берегам рек, озер, по болотам, и селились только в тропиках, где даже зимой температура не опускалась ниже плюс 10. Собрав эту информацию, я стал рассуждать. Мелкозернистый песчаник, в котором сохранились отпечатки листьев, образовался из минеральных частиц, оседавших не в море, так как папоротники и хвощи не водоросли. Потом, море – это постоянно волнующаяся вода, а листьям, чтобы увековечиться, нужна была очень спокойная, ведь они должны были, не обтрепавшись, не свернувшись, плавно опуститься на дно, пролежать там неподвижно какое-то время, пока сверху их не прикроют мельчайшие песчинки и частички глины, пока они не уплотнятся, не сцепятся друг с другом, образовав прочный слой, внутри которого надежно будет храниться полость. вначале занимавшаяся нежной растительной тканью. Не подходит и речная вода, она тоже все время в движении. Остается предположить, что слепки с листьев были в свое время сделаны на дне озера. Теперь дальше. В течение почти всего триаса и первой половины юрского периода наши края были приподняты сушей, на которой шло разрушение земных слоев. Вода сносила образовавшиеся при этом пески и глины куда-то на юг. И вдруг, в то время, когда росли эти каниоптерисы и неоколомиты, у нас появились озера, в которых стали накапливаться осадки. Почему это произошло? Может быть, море, наступавшее с юга, в то время уже подошло к границе саратовских земель, подпрудило воду рек, заставило их замедлить бег, разлиться озерами и начать часть своего груза оставлять в наших краях? Но почему, захватив чуть позже саратовские края, море не уничтожило эти первые странички юрской летописи? Ведь они были очень тонкими и непрочными. Сохраниться озерным заметкам и отпечаткам листьев помогли, вероятно, два обстоятельства. Первое связано с тем, что море в наших краях наступало на некрутые высокие берега, которые оно, несомненно, крушило бы ударами своих волн, а на низкую выровненную сушу. Подпрудив реки, соленая стихия образовала перед фронтом своего наступления широкую полосу болот. Даже при самых сильных ветрах волны, приходившие с морских просторов, вязли на отмелях в зарослях морских трав и болотных дебрях. И море, вместо того, чтобы размывать как следует поверхность захваченной территории, сразу же начинало отлагать на ней слои своих осадков. Местами поверх того, что до этого накопилось в озерах. Второе обстоятельство, благодаря которому озерные записки сохранились кое-где во время нашествия Юрского моря, вероятно, связано с тем, что часть из них была спрятана в каменных сейфах. Увидеть подобные хранилища можно в карьерах, расположенных около поселка Знаменского. Издали стены выработок там кажутся сплошь состоящими из окаменевших илов Казанского озера моря. Однако, подойдя ближе и присмотревшись, можно заметить, что в верхней части разреза есть еще какие-то слои глин, песков, мелких окатанных камушков. И граница между известняками и этими породами – не прямая линия. Местами она опускается на несколько метров вниз, местами поднимается. Это значит, что поверхность казанских каменных слоев неровная. Собственно, так оно и должно быть. За те 60 миллионов лет, пока наше Заволжье было возвышенной сушей, силы разрушения, уничтожив слои, лежавшие на казанских известняках и доломитах, основательно вгрызлись и в их поверхность, изрыв ее карстовыми воронками, изрезав промоинами. А с подходом моря именно в этих углублениях стали накапливаться осадки. Там, где вода текла, гравий, косые слои песков. Там, где стояло, тонкие аккуратные слои глин и очень мелких песков. Вот эти речные и озерные странички и видны в стенках карьеров, выше серых казанских известняков и доломитов. Придя в эти края в середине юрского периода, море, конечно, размыло то, что лежало на поверхности суши, но то, что находилось в углублениях, не тронуло, а даже наоборот, запечатало сверху своими отложениями. Более 180 миллионов лет пролежали в каменных сейфах самые первые документы юрской истории нашего края, пока заряды взрывчатки и стальные челюсти машин не взломали стенки хранилищ. Однако дальше судьба записок, составленных безымянными речками и озерами, сложилась не очень удачно.